Пролог. День рождения – необычный праздник, особенно юбилей. Особенно, когда тебе исполняется 85. Я с детства не привыкла унывать, поэтому старалась радоваться даже этой дате. Несмотря на то, что ноги болели, а пальцы рук, пострадавшие от артрита, давно уже не были такими ловкими, как прежде. И на то, что моих ровесников и ровесниц, давних приятельниц, хороших знакомых с каждым годом оставалось все меньше и меньше. И на то, что мой единственный сын с супругой и двумя детьми проживал за многие километры от меня. Поэтому приехать в гости никак не мог. Правда, надо отдать ему должное. Поздравил самым первым, позвонил с раннего утра. Таким образом, день рождения я отмечала в полном и абсолютном одиночестве. Поставила в вазу живые цветы, купленные в цветочном магазине неподалеку. Испекла пирог с рыбой и рисом и заварила вкусный китайский чай, поскольку алкоголь давно уже не употребляла. Достижение такого возраста — время подводить итоги, но мне почему-то в голову ничего такого уж значительного не приходило. Вроде бы жила, как все, ни лучше, ни хуже. Училась в школе, окончила техникум, потом институт. Работала в библиотеке в достаточно приятном коллективе. Всегда любила книги, оттого и выбрала такое дело. Вышла замуж за симпатичного соседа, потому что так уж положено. Через год родила сына. С мужем развелась через несколько лет. Не сошлись характерами. Зла я на него не держала, да и на других людей тоже. Больших капиталов не нажила, однако пенсии и тех денег, что иногда высылал мне сын, вполне хватало на жизнь. Пожалуй, даже как-то грустно, что не случилось в моей жизни каких-то необычных поворотов. Да и любви, яркой, красивой, взаимной, тоже не было. Но время ли сейчас об этом печалиться? Вздохнув, я отхлебнула чая из красивой чашки с ландышами и откусила кусочек пирога. Славный пирог удался. Жаль, что угостить некого. Надо было хоть бывших коллег пригласить. В это время раздался звонок в дверь. Я насторожилась. Кто бы это мог быть? Неужели кто-то вспомнил и решил поздравить? Звонок повторился. Неуклюже поднявшись с места, я подошла к двери. Заглянула в глазок, за которым маячил какой-то темный силуэт. «Кто там?» — спросила, нахмурившись. «Открывайте, Алевтина Васильевна!» — раздалось из-за двери. Я даже не поняла, женский это был голос или мужской, но точно под гипнозом повернула сначала один замок, а следом и другой. В квартиру шагнул незнакомец. Все-таки мужчина. Высокий и стройный, с каким-то очень светлым, будто никогда не видевшим солнца лицом, и длинными ниже плеч волосами пепельного оттенка. Альбинос, что ли? Хотя нет, брови темные. «Кто вы такой?» — спросила я, наконец-то очнувшись от странного наваждения. «Зачем я его впустила? А вдруг это мошенник какой-нибудь? И откуда он знает мое имя?» «Что вам от меня нужно?» «У меня к вам, Алевтина Васильевна, предложение есть». Прикрыв за собой дверь, проговорил незнакомец. «Не буду скрывать, жить вам осталось недолго. Вы и сами наверняка это чувствуете». И сожалеете о том, что чего-то в своей жизни не успели, не сделали, упустили, так ведь? Его слова были так созвучны моим недавним мыслям, что еще больше стало не по себе. «Да кто вы такой?» — повторила я. «Ах, да, что это я в самом деле? Позвольте представиться, Эйб Аркинсон, хранитель мира Тальверон». Ответил он, сняв с головы шляпу каким-то очень старомодным жестом. «Только сейчас я заметила, как несовременно он одет, словно бы сошел прямиком с экрана исторического фильма». «Какой хранитель? Какого мира?» — не поняла я. «А вдруг этот тип и вовсе сумасшедший?» «Я предлагаю вам, Алевтина Васильевна, снова стать молодой и оказаться в мире Тальверон, которому я покровительствую. Там у вас будет возможность начать все заново. Но этот шанс предоставляется не просто так, а с одним условием». «С каким же?» — поинтересовалась я. «Надо же, не в своем уме, а как ладно говорит, как по писанному. Вам нужно будет найти принца Григуара Риани, наследника престола, который сбежал из дворца. Найти и убедить его вернуться. Это ваша основная задача. Дело конфиденциальное, о побеге принца широкой публике неизвестно, так что и вам лучше об этом помалкивать. Ну и к тому же вы будете хозяйкой в трактире. Вы справитесь, я уверен. Почему бы вам самим не отыскать этого своего принца и не вернуть его во дворец?» — осведомилась я. «Хранители не могут вмешиваться в жизнь Тальверона и его обитателей напрямую, только окольными путями, что я сейчас и делаю», — добавил он. «Решайтесь, Алевтина Васильевна, что вы в конце концов теряете?» Я невольно вздохнула. «А ведь и правда, ничегошеньки не теряю. Сына вырастила, сейчас ему и самому уже за 50. Внуки тоже взрослые, и живут они далеко, только телефонные разговоры и остаются, да и те нечастые. Работала я долго, на пенсию ушла поздно, но сейчас больше не в состоянии трудиться. Обрести бы и вправду молодое тело. Уж я бы тогда...» «Ну так что вы скажете?» — поторопили меня. Вспомнив о том, что с сумасшедшими спорить нежелательно, я кивнула и решительно произнесла. «Да, я согласна». «Что ж, подпишите тогда договор». «Какой еще договор?» Хранитель, словно фокусник, ловко извлек из кармана старинный свиток и развернул его передо мной. Следом в его руке оказалась перьевая ручка, которую он передал мне. Снова ощутив это странное, похожее на воздействие гипноза, чувство, я поставила свою подпись на свитке, мимоходом отметив, что текст на нем на каком-то неизвестном мне языке. «Удачи вам в новом мире!» — услышала я. «И помните, вы должны непременно разыскать принца, иначе вернетесь к прежнему, в свой мир и в свое тело. Срок вам на это дан...» Окончание этой фразы я уже не услышала, потому что провалилась в темноту, которая заволокла мое сознание и мягко утянула за собой. Глава первая. Сознание возвращалось медленно. Казалось, меня изрядно приложило чем-то тяжелым по голове. Я бы еще повалялась в отключке, если бы не чей-то голос, назойливо взывающий ко мне. «Очнись немедленно! Ишь, вздумала тут мне разлеживаться. Там скоро люди приедут, а обед не сварен, полы не метены. Я, что ли, должен этим заниматься? Слышь, вставай, лежи боко!» Кое-как подняв веки, я увидела склонившегося надо мной кота. Серого с полосками, рыжеватыми пятнами и белой манишкой. Зеленые глаза смотрели на меня в упор, недовольно и вопросительно. «Постойте, но откуда в моей квартире взялся какой-то посторонний кот? Я вообще никогда в своей жизни не заводила животных. У меня на них аллергия. От соседей, что ли, прибежал?» Я поморщилась, готовясь к неизбежному при встрече с усатым хвостатым, першению в горле, свербению в носу и прочим неприятным проявлением аллергии. Но на удивление ничего не почувствовала. Это было очень странно. Как и то, что кот в принципе не прятался от чужого человека, каковым я для него являлась, а буквально заглядывал мне в лицо. А потом я все вспомнила. День рождения, пирог и странного визитера. Уж не ограбил ли меня этот мошенник? Назвался каким-то хранителем какого-то другого мира. Ну что за глупости? Наверняка и голова так болит, потому что он меня чем-то стукнул или одурманил. Еще и дверь, уходя, не закрыл. Вот так кот в квартиру и пробрался. А кто же тогда только что со мной разговаривал? Очухалась. Деловито осведомился котя, расклонив голову на бок. «Поднимайся тогда и шевелись уже. Хватит, полежала, отдохнула, пора и за работу браться». «За какую работу?» — пробормотала я ошарашенно. «Любой бы на моем месте пребывал бы сейчас в шоке. Это же самый настоящий говорящий кот». «За работу в трактире, какую же еще?» Ворчливо отозвался котище. «Почему ты разговариваешь?» «Неправильно поставленный вопрос», — усмехнулся хвостатый собеседник усатой мордой. «Почему ты меня слышишь и понимаешь? Вот правильный. Благодари хранителя, что магического дара для тебя не пожалел». «Хранителя?» — выдавила я. «А что, если тот тип в старинной одежде вовсе не являлся ни мошенником, ни сумасшедшим? И что, если он меня не обманул?» Я подняла руку и повертела ею перед лицом. Рука оказалась не моя. Слишком изящная и гладкая, ни следа уже от привычных мне морщинок и пятен. Молодая рука, незнакомая с артритом и прочими старческими болячками. Я ощупала лицо. Оно тоже оказалось гладким и нежным, лишенным малейших изъянов, чужим. А затем, скосив глаза, я заметила свои волосы. Ярко-рыжие, а не седые, как у меня настоящий. «Так хранитель и в самом деле хранитель?» Пробормотала я, только сейчас осознав, что голосом тоже говорю не своим, а куда более молодым и звонким. «Ну, разумеется», — ответил мне кот. «И он перенес меня в другой мир, дал молодое тело, и я теперь хозяйка трактира?» «Именно». «А, то есть свое обещание тип в шляпе выполнил, а я подписала с ним договор, и теперь мне нужно найти местного сбежавшего из дворца принца, иначе придется вернуться обратно и доживать остаток своей жизни одинокой старушкой. Знать бы еще, как этот самый принц выглядит и где его искать». «Я должна увидеть договор», — проговорила я. «А вдруг там еще какие-нибудь условия были мелким шрифтом приписаны, а я подписала, не читая? Еще и язык ведь незнакомый». «Так, а на каком языке я сейчас общаюсь с этим бесцеремонным животным?» «Договор лежит на столе», — хмыкнул кот. «И ты сама его увидишь, если соблаговолишь уже встать, наконец, на ноги. А еще я не шутил насчет того, что скоро придут люди». «Что еще за люди?» «Ах, видимо, клиенты трактира. Я должна готовить для них обед? Я тут что, одна работаю?» «Не считая кота, от которого, несмотря на разговорчивость, вряд ли можно дождаться какой-то помощи». «Люди подождут», — пробурчала я. Соскребла себя с пола и, не обращая внимания на боль в затылке, нашла стол, про который говорил хвостатый. Вот и он, большой, деревянный. На нем лежал знакомый свиток. Внизу ярко выделялась моя подпись красными чернилами. Я пробежалась взглядом по тексту и с облегчением выдохнула, когда осознала, что сейчас он больше не выглядит непонятной мне абракадаброй и вполне доступен для прочтения. В договоре было с подробностями изложено все то, о чем мне уже говорил хранитель по имени Эйб Аркинсон. Все условия, которые он мне изложил, когда я еще считала его сбрендившим из ума человеком, а то и мошенником, который наглым образом обманывает доверчивых пенсионерок. Добравшись до пункта о принце Григуаре Риане, я жадно впилась глазами в описание беглеца. Итак, молодой мужчина, приятной внешности, темные волосы, темные глаза. «А где же детали?» — возопила я, дочитав описание. «Где особые приметы? Как, я спрашиваю, отличить этого вашего принца от других темноглазых брюнетов?» «Не ко мне вопрос», — все с теми же ворчащими интонациями откликнулся кот. «А не ты ли случайно заколдованный принц, а?» — заподозрила я. «И как же тебя расколдовать? Может, надо поцеловать?» «Не надо. Никакой я не принц. И он не заколдован, а всего лишь сбежал». «Ничего себе всего лишь!» — возмутилась я. «В моем мире принцы из дворцов не сбегают. Хотя... Ладно, проехали. Что там дальше?» Информация о сроках, которую я не дослушала, отключившись, значилась в самом конце договора. На поиски беглого высочества мне давалось ровно 100 дней, и ни деньком больше. Маловато будет. Но отчаиваться так быстро я не привыкла. Да и вообще отчаиваться. Может, потому что по собственному опыту знала, что порой то, что кажется нам полным провалом, по итогу может обернуться большой удачей. Хотя этот хранитель мне, конечно, удружил. Вот просто «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Все по сказочным канонам. Мой взгляд уловил какое-то движение на стене сбоку. Повернувшись в ту сторону, я увидела висящее там зеркало в массивной оправе и свое отражение в нем. Что ж, с новой внешностью мне определенно повезло. Глядящая на меня из зеркальной глади молодая особа выглядела очень даже неплохо. Невысокая, с точенной фигурой в старинном зеленом платье с подчеркивающим изгиб тонкой талии корсажем, с дерзкими рыжими кудряшками чуть ниже плеч, вздернутым носиком от природы пухлыми губками и озорным взглядом зелено-карих глаз. Она ничем не походила на меня прежнюю. Но при этом новое тело не ощущалось чужеродно. Похоже, хранитель и об этом позаботился. «И как же меня зовут?» — поинтересовалась я у кота. «Алелия Бронк», — ответил он, тоже внимательно изучая меня своими большими глазами. «Тоже Аля, значит», — улыбнулась я. «Послушай», — вдруг озаботилась вопросом. «Если я заняла чье-то чужое тело, то где же сейчас его владелица?» «Уверена, что хочешь это знать», — прищурился волосатый. «Ты, кстати, даже не соизволила поинтересоваться, как же зовут меня. Вот она, благодарность за помощь в адаптации». «Ну и как же тебя зовут?» — хмыкнула я. «Надо же, какие мудреные слова знает. Прямо хоть докторскую защищать его отправляй. Колбасу». «Мое имя Рич», — оповестил меня котяра, угрожающе раздув хвост. «Назвали, если хочешь знать, в честь героя, который спас целый город. Вот так-то». «Ну и ну», — пробормотала я. «Так что насчет настоящей Алилии? Где сейчас ее душа? И что, если подмена раскроется? Например, придет в трактир кто-то, кто хорошо ее знает, задаст мне пару вопросов, я на них не отвечу, и тогда...» «Тебя не должен волновать этот вопрос», — уклончиво ответил кот. «Если хранитель выбрал для тебя это, а не какое-нибудь другое тело, значит, оно подходило тебе больше других. И о том, чтобы тебя не рассекретили, он тоже позаботился. Уж не сомневайся». «Ты еще вроде бы про какой-то магический дар говорил», — напомнила я. «Так у меня есть особые способности? А волшебная палочка мне полагается?» «Какие еще палочки?» — отмахнулся лапой Рич. «Магия, она внутри. «Твоя главная способность в том, чтобы притягивать к себе нужных людей. И не только людей. Меня же вот к тебе притянуло. Так я здесь хранителя и застал. И он наказал мне тебе помогать», — с важным видом добавил хвостатый. «Так ты не всегда жил в трактире?» «Ну нет, я сам по себе жил и пропитание сам себе добывал на фермах. Но, признаю, в трактире не так уж плохо. Особенно, если кормить будешь вкусно». «Так-так-так, значит, говоришь, притягивать к себе нужных? Тогда и принц наверняка притянется», — щелкнула пальцами я. Мне становилась понятна задумка хранителя Аркинсона. Он сказал, что напрямую в жизнь обитателей мира Тальверон вмешиваться не может, остается действовать окольными путями. Если для возвращения сбежавшего принца ему потребовалась помощь иномерянке, в его интересах было наделить меня талантом, который помогал бы в поставленной передо мной задаче. Едва ли этот мир так уж мал. Мне не обойти его весь, разыскивая человека, у которого даже особых примет не имеется. Но вот если я сама способна притянуть к себе того, кто мне нужен, выходит, рано или поздно его высочество объявится где-нибудь в окрестностях моего трактира. Лучше бы, конечно, рано, чем поздно, а то у меня всего 100 дней на это дело. Как бы то ни было, мне все равно придется поломать голову над тем, как отличить его от других симпатичных брюнетов. Наверняка принц живет сейчас под другим именем, наслаждаясь свободой, и раскрываться передо мной с первой же встречи вряд ли поспешит. И ведь еще нужно будет как-то убедить его вернуться, а вдруг не захочет. Надо аргументы подобрать, чтобы задумался, осознал, возвратился во дворец и не сбегал больше. А еще на мои плечи ложилось содержание трактира, что тоже совсем не так просто. Я все-таки библиотекарь, а не трактирщица. Однако готовить умею, и вполне неплохо, разнообразно даже. В свое время кулинарные курсы окончила. А еще я умею организовывать нескучные мероприятия, следить за тем, чтобы окружающие соблюдали на вверенной мне территории тишину и порядок, вести книжные каталоги и угадывать, что может понравиться читателям. Я прочитала много книг, а память у меня всегда была хорошая, и наступившая старость на ней никак не сказалась. К тому же я родилась и выросла в пригороде, так что и в деревянном доме с русской печкой пожить пришлось, и на огороде тоже работать приучено, не белоручка. Что ж, пора знакомиться с хозяйством. Любопытно, большое ли оно и достаточно ли добротное. Глава вторая. «Да уж», — со вздохом резюмировала я некоторое время спустя. «Кажется, я сказала добротное, а напрасно. Тут куда больше подошло бы захудалое. Вот так удружил хранитель». Свалившийся мне на голову трактир определенно видывал лучшие времена. Когда-то давно. Сейчас он выглядел так, словно пострадал от набега варваров. Каменные стены с облупившейся белой краской на них, покосившаяся мебель, куцы и занавески, закопченная утварь и остывший очаг на кухне. Продуктов питания, кстати говоря, и вовсе не обнаружилось. И как же, по мнению кота, я должна принимать здесь клиентов? Этот вопрос я задала Ричу вслух, и он в ответ невинно заморгал круглыми глазами. «Помощничек», — фыркнула я. «Так, а это что за бочки?» По сравнению со всей остальной, успевшей одряхлеть обстановкой, крутобокие деревянные бочки, обнаруженные мною в одном из помещений, казались сравнительно новыми. Попытавшись открыть одну из них, я обнаружила, что она накрепко закупорена. «Интересно, что же в них может быть?» Озадачившись этим вопросом, я не сразу услышала чьи-то шаги. Похоже, в трактир явился первый клиент. Что ж, придется ему уйти, не солоно хлебавши. «Что вы делаете?» — возмущенно воскликнул лысый толстяк в старинном костюме с камзолом. «Что я делаю?» — Удивилась я, мельком подумав, что удобно вот так по волшебству получить владение здешним языком. Хоть с чем-то хранитель Аркинсон меня не подставил. «Немедленно отойдите от бочек и не трогайте их!» «Разве это не мои бочки?» — осведомилась я. Толстяк так разволновался, что захотелось предложить ему водички. «И что ему вообще от меня нужно?» «Ваши бочки? Что за самоуправство? Мы так не договаривались». «А как мы договаривались?» «Вот оно. У него явно был какой-то уговор с настоящей Алелией. Увы, ее памятью меня хранитель не одарил». «Что вы разрешите оставить бочки у себя в трактире и не станете проявлять интереса ни к ним, ни к нашим людям. А мы вам за это щедро заплатим». «Так вот оно что!» — протянула я, начиная кое-что понимать. «Очевидно, в этих пузатых бочках хранилось что-то довольно ценное. И, похоже, контрабандное. То, что надлежало спрятать от местных властей. А унылый трактир, явно не слишком привлекающий народ, подошел для этого лучше всего. Любопытно, и где же эта щедрая оплата, о которой говорил этот тип?» «Может, Алелия уже успела ее потратить?» «Увы, явно не на улучшение тутошних условий». «Ох, хранитель, куда же ты меня забросил? Я-то рассчитывала на солидное, надежное и, главное, законопослушное заведение. А что получила?» «Если кто-то из власть придержащих обнаружит, что мне принадлежит приют контрабандистов, сложно будет отвертеться и настоять на том, что я ни о чем не знала и даже не догадывалась, и что никаких денег от них не получала». «Что вы на меня так смотрите?» — оскорбился вдруг толстяк. «Как будто впервые видите. И я еще раз повторяю, не трогайте бочки. Это может быть опасно для вас. Все-таки там...» «Что?» — хлопнула я ресницами. У доставшегося мне тела ресницы оказались длинные и густые. Хлопать ими — одно удовольствие. И совершенно натуральные, между прочим. «Не ваше дело. Ваше дело — предоставить нам эту возможность. И до сих пор никаких проблем с этим не было». «Ладно, ладно, не кипятитесь», — пробормотала я. «Мне все понятно. Проблем не было и, надеюсь, не будет. Однако вы же понимаете, что я отвечаю за трактир и его посетителей. А вдруг ваши бочки взорвутся?» «Не взорвутся», — пробурчал собеседник. «Они зачарованы. Но все равно лучше лишний раз их не трогать. Я пришел сказать, что в следующий раз от нас явится другой человек, пока вам не знакомый, и, возможно, ему придется на некоторое время задержаться. Так что приготовьте для него комнату». «Прекрасно. То есть у меня тут еще и гостиница? Надеюсь, больше никаких дополнительных услуг оказывать не заставят? Пусть только попробуют». «Этот ваш человек скрывается от закона?» Понизив голос, как будто нас мог подслушать, кто, кроме говорящего кота, спросила я. «К сожалению, да». Так же тихо ответил мне господин, чьего имени я пока так и не узнала. Могла быть уверена лишь в том, что передо мной совершенно точно неискомый принц. Под описание не подходил. «Но вы же знаете, такое бывает. Как я слышал, у вас и самой были неприятности с законом». «То есть я теперь еще и бывшая преступница? Видимо, еще поэтому контрабандисты выбрали именно этот трактир. А в книгах про попаданок, которые в нашей библиотеке пользовались большим успехом, героини все больше в тела аристократок попадали. Эх, не судьба». «Эти неприятности в прошлом», — заверила я. «Больше я в лапы властей попадаться не собираюсь, так что, надеюсь, вы меня не подведете под монастырь». «Как можно? Нам это тоже окажется невыгодно. Ваш трактир — самое подходящее место для наших целей». «Оно и видно». Пробормотала я и снова не удержалась от вздоха. «Так-так, а что это я вздыхаю, как старушка? Пора бы уже привыкнуть к тому, что я сейчас другого возраста». «А от бочек все-таки отойдите», — нервно добавил он. «Все, уже отошла», — откликнулась я, делая шаг в сторону. «Нужны мне его бочки?» «На самом деле интересно, конечно, что в них такое». «Вот и правильно», — с облегчением выдохнул толстяк. Вытащил из кармана большой клетчатый платок и вытер им потный лоб. «Послушайте», — заговорила я с ним, пользуясь тем, что он слегка подуспокоился. «Та сумма, которую вы мне уже выдали, была авансом. Могу ли я получить еще?» «За что это?» — возмущенно пробурчал собеседник, явно не ожидая от милой рыженькой трактирщицы такой откровенной жадности и настырности. «Я и сама от себя не ожидала, если честно. Все-таки моя прежняя работа была далека от бизнеса, и тем более от вымогательства. Однако нигде в трактире я не обнаружила полученных от контрабандистов денег. Возможно, Алелия припрятала их в каком-нибудь укромном тайничке. А может, и потратила незнамо на что. Мне же, если я собираюсь что-то сделать с этой разрухой, привлечь клиентов, среди которых может оказаться нужный мне принц, да и самой тоже не умереть с голоду, требовались средства, и немалые. «А за риск?» — нахмурилась я. «Если в моем трактире найдут контрабанду, то арестуют, посадят в тюрьму, а то и пытать начнут. Мало ли, какая комиссия с проверкой нагрянет. Хорошо вы, ребята, устроились, ничего не скажешь. Еще и своего человека ко мне на постой определить собрались. Думаете, я должна бесплатно предоставлять ему кров и еду? За красивые глазки? Еще неизвестно, какие они у него». Онемевший от такого напора толстяк по рыбьи приоткрыл рот. За его спиной появился кот и посмотрел на меня очень даже одобрительно. Будь у полосатого большой палец на лапах, точно бы поднял его вверх. «Ладно, ладно, хозяюшка, отчего так сразу бушевать-то?» Наконец вымолвил контрабандист. «Будет вам доплата, и наш человек вам по душе придется, я уверен». «Еще не факт», — хмыкнула я. «Меня бы сейчас устроил только один визитер, его высочество. Но едва ли он стал бы скрываться среди людей, которые занимаются столь опасным делом с немалым риском для жизни и свободы». Мне пришлось еще некоторое время поторговаться, но в моих руках все же оказался вполне упитанный мешочек с золотом. Местные деньги назывались «карины». На каждой монете был выбит чеканный профиль одного из древних королей, предка того самого сбежавшего принца. Красивый профиль, кстати говоря, гордый, аристократический. Если высочество так же хорош собой, я его точно не пропущу. После ухода толстяка я покосилась на бочки, по-прежнему возбуждавшие мой интерес, и покинула помещение, где они стояли, от греха подальше. Села за один из столов в пустующем общем зале трактира и подперла рукой голову. Новая жизнь, конечно, не сказка, но с одной проблемой я справилась. Раздобыла деньги на первое время. Теперь можно и о хлебе насущном подумать. Рич сказал, что он кормился на окрестных фермах. Следовательно, их немало, а у фермеров всегда можно приобрести свежую продукцию. Готовить-то мне из чего-то нужно. Баловать будущих клиентов разносолами я не собиралась. За изысканными блюдами пускай идут в рестораны высокой кухни, если они тут есть. Нет, трактир должен предоставлять простую, но вкусную и сытную пищу, которую мне будет не так сложно приготовить при здешних не самых развитых условиях. В будущем, конечно, неплохо бы нанять и повара, и подавальщицу, чтобы не делать все самостоятельно. Но это в том случае, если дела трактира пойдут в гору. Да и люди должны быть надежные, чтобы тайну загадочных бочек не выдали и меня заодно не подставили. Поэтому пока придется справляться со всем самой. Еще бы клиентов каким-то образом привлечь, чтобы не жить на одни лишь добытые незаконным путем деньги контрабандистов. А вообще, главная моя задача в другом — отыскать принца. Хотелось бы, конечно, надеяться на то, что он и в самом деле ко мне притянется. Но я собиралась и сама что-нибудь предпринять. Например, походить по округе, поспрашивать, не видел ли кто-нибудь приятного внешне брюнета, который появился в этих местах не так давно. Может, хоть кто-то что-нибудь да вспомнит. А мне не помешает взять на вооружение множество прочитанных мною детективов, чтобы пойти по следу. Кроме того, я рассчитывала, что хранитель подарил мне помимо этой способности еще и какую-нибудь другую магию, потому что способности притягивать к себе людей и наглых котов как-то маловато для попаданки, которой поручена настолько важная миссия. Можно ведь сказать, что отныне я агент под прикрытием, выполняю конфиденциальную задачу государственного масштаба. Видимо, его высочество умудрился так хорошо спрятаться, что больше никто не сумел его найти. А у меня на поиске всего 100 дней, и отсчет уже начался. «Что ты собираешься делать дальше?» — отвлек меня от размышлений Рич. «Для начала раздобыть какой-нибудь еды», — ответила я и услышала созвучное со сказанным урчание в желудке. В последнее время я мало ела и голод чувствовала нечасто, так что даже успела от такого отвыкнуть. Но молодому организму, в котором теперь обитала моя душа, требовалось хорошее и своевременное питание. «Кажется, ты что-то говорил про фермы. Проводишь меня на ближайшую из них?» Глава 3. В ответ на мой вроде бы вполне логичный вопрос, хвостатый как-то странно замялся и отвел взгляд в сторону. «На ближайшую не надо», — ответил он мне наконец. «Лучше на другую, подальше». «Почему это не надо?» — нахмурилась я. «Тащиться на дальнюю ферму пешком, а потом обратно с поклажей, не хотелось». А транспорта в трактире не было никакого, кроме старой ржавой тачки, которая стояла на выходе возле двери. «Не надо, и все», — продолжал упрямствовать Рич. «Так», — протянула я, начиная догадываться, что дело тут нечисто. «А ну-ка, докладывай, что ты там натворил. Побил посуду, утащил кусок мяса, вылизал всю сметану из хозяйского горшочка или еще как-нибудь набедокурил». «Ничего я не делал», — возмутился усатый. «Я благородный кот и честно ловил мышей в амбарах и кладовых в обмен на сливки и мясные обрезки. А ты на меня поклёб возводишь. Просто хозяин этой фермы не очень хороший человек. Больно уж на молодых и красивых девушек падкий». «Ну и где ты тут видишь молодую красивую девушку?» — хмыкнула я. Потом вспомнила, что я сейчас не в своем вообще-то дряхлом теле, а совсем в другом, очень даже аппетитном для мужского взгляда. Ну да. «Если прицепится, не отвяжется, предупреждаю. Так что лучше и вправду туда не ходить. А следующая ферма не так уж и далеко. Быстро дойдем налегке». «Это туда налегке, а обратно?» — вздохнула я. «Вряд ли тачка выручит. Она наверняка и сама по себе очень тяжелая и неповоротливая». «Эх, вот в такие моменты и припоминаешь добрым словом доставку продуктов из супермаркета». «Ладно, пойдем, пока не стемнело», — произнесла я решительно. «Есть-то надо, деваться некуда. А у фермеров точно должно быть все свежее и вкусное. Был, конечно, еще вариант добраться до городских лавок, но трактир располагался на отшибе, и до ферм от него было ближе идти, как объяснил мне кот, когда я задала ему вопрос про эти самые лавки. Ну и про доставку в них, разумеется, слыхом не слыхивали. Придется объяснить, что это такое, но не сегодня. Оставлять заведение открытым я не могла и потратила еще некоторое время на поиски ключей. Похоже, прежняя Алилия не отличалась ни аккуратностью, ни скрупулезностью. И деньги то ли спрятала, то ли уже успела потратить, и ключи оставила в таком месте, что я еле их нашла. Я планировала еще заглянуть в ее записи, но уже заранее почти не сомневалась, что обнаружу в них такой же беспорядок. Придется начать вести свои, если хочу удержать трактир на плаву. Мои мысли вернулись к наглухо закрытым бочкам с неизвестным содержимым и таинственному постояльцу, который должен был прибыть. Жить под одной крышей с контрабандистом — не самая приятная перспектива. Хотя, может, и от него какая-нибудь польза будет. И заплатили мне уже за постой за него, поздно отказываться. Надеюсь, приставать он ко мне не будет. А то ведь я за себя не ручаюсь, могу и сковородкой приголубить. В кухне как раз подходящая имеется, тяжеленькая, с удобной ручкой. Выйдя из трактира, я оценила вид снаружи и вздохнула, обнаружив, что вполне добротное здание и окружавшая его территория выглядят такими неухоженными. Двор зарос бурьяном, вывеска над крыльцом покосилась, а буквы на ней стерлись до такой степени, что я даже не смогла прочитать название, которое носил веренный мне трактир. Да уж, вторая пара рук, желательно посильнее, чем мои собственные, определенно бы не помешала. «Цветы бы здесь посадить», — пробормотала я. «У этого фермера, к которому мы идем, прекрасный цветник», — вернул Рич. «Можешь прикупить у него семена. Уверен, дорого не запросит». «Так тут сначала от сорняков избавиться нужно», — ответила я коту. Заперла дверь, прикрыла калитку, и мы отправились в путь. Поблизости от трактира никаких строений не обнаружилось, так что выбор контрабандистов был вполне понятен. Место для хранения своего товара они выбрали идеальное. Интересно, когда эти товарищи планируют забрать из моего трактира свои бочки? И куда они их повезут дальше? Кто именно нуждается в этом загадочном товаре? На первый взгляд, новый мир, куда меня забросил хранитель Аркинсон, выглядел похожим на мой родной, разве что в значительно более отдалённое от нынешнего 21-го столетия время. Деревья, кусты, трава. Все зеленое, по-летнему свежее и яркое. Никакого асфальта, никаких проводов и столбов. Хотя нет, один столб все же нашелся, толстый и деревянный. На нем висели указатели со стрелочками, направленными в разные стороны. И мой трактир среди них даже не значился. Как же любопытно о нем должны узнавать потенциальные клиенты. «Совсем все плохо с рекламой», — проворчала я. Котяра явно наврал мне про то, что ферма недалеко, но я не стала возмущаться и жаловаться. Уж очень хорошо оказалось идти вот так, уверенными упругими шагами, чувствуя не усталость и одышку, а уже давно забытую легкость во всем теле. Дышать упоительно свежим воздухом тоже почти забытым. Мне даже не слишком мешало непривычно длинное платье. Ветерок трепал рыжие пряди волос, и на мои губы невольно наползала довольная улыбка. Как мало и в то же время как много человеку нужно для счастья. И почему мы в свете повседневности так часто забываем, как хорошо бывает просто прогуляться погожим летним днем. Все спешим, не оглядываясь по сторонам, все боимся чего-то не успеть, куда-то опоздать, а там и жизнь проходит. И в итоге нет таких людей, которые вообще ни о чем не сожалеют. Ох, что-то меня на философию потянуло. Это средь бела дня-то. Нет уж, сначала дела на сегодня переделаю, а вечером у камина можно будет и поразмышлять на всякие темы. «Расскажи-ка мне, дружочек, про этот мир», — обратилась я к своему хвостатому спутнику. Мне все еще казалась очень странной возможность разговаривать с котом. Но поскольку из-за своей аллергии я крайне редко контактировала с животными, то, пожалуй, и с неговорящим котиком, самым обычным, было бы непросто. А то хранитель меня как-то практически без инструкций сюда закинул. «А чего рассказывать?» — зевнул Рич, продемонстрировав полную пасть мелких, угрожающих острых зубов. «Ты спрашивай, что тебя интересует. Только учти, что я тоже далеко не все знаю. И читать не умею. Некому было меня грамоте обучить. Зато чужие разговоры слушаю отменно, потому как слух хороший. А обсуждать разные дела при мне никто не боится. Не знают же, что я все понимаю вообще-то». «Полезный навык». Улыбнулась я, подумав, что когда контрабандисты снова появятся в трактире, и будут говорить там про что-то секретное, можно будет подослать к ним своего кота-шпиона. Вот так вот, цени меня и корми хорошо. Не преминул напомнить о том, что он поступил ко мне на довольствие котяра. Ладно, ладно. Скажи, тебе известно что-нибудь про этого самого принца? Может, ты слышал что-то от людей, у которых бывал? Как не слышать? — хмыкнул Рич. Про принца Грегуара Риани всякий говорит, что он очень красивый и умный. Просто идеальный наследник. Правда, в лицо его никто из местных не видел, поскольку столицу, как считается, его высочество не покидает. «Ну да, как же, не покидает он», — пробурчала я. «Если хранитель Аркинсон зашвырнул меня именно сюда, в трактир, что находится на окраине городка на отшибе королевства, значит, искомый принц наверняка где-то поблизости. Однако сидеть, сложа руки, и ждать, когда он сам ко мне притянется, я не собиралась. А вдруг магия не сработает или сработает неправильно? Нет уж, под лежачий камень, как известно, вода не течет. А его высочество — единственный наследник или как?» — осведомилась я. «Он старший сын короля. Есть еще двое сыновей, но престол его величества намерен оставить первенцу. Грегуар родился от первой королевской супруги, которая рано покинула этот мир, а два других сыночка уже от второй, нынешней, не такой любимой». «Вот оно как!» — протянула я и подумала, что эта вторая жена короля явно не в восторге от того, что ее дети не станут наследниками престола, который должен был достаться пасынку. А не причастны ли эти трое к исчезновению Грегуара? Может, на самом деле он вовсе не сбежал из дворца, а его убили и где-нибудь в саду под розовым кустом прикопали? Или я слишком много детективов в своем мире прочитала? А заодно и сказок. Тут у нас просто Белоснежка какая-то получается, только вместо прекраснейшей юной девушки главный герой — молодой человек. И куда же он подевался, если все-таки остался в живых? Неужели к семи гномам сбежал? Тогда уж по логике к гномкам, — добавила я мысленно. Или гномихам. Как вообще правильно будет называть гномов женского пола? А другие расы у вас тут обитают? Полюбопытствовала я, обратившись к коту. Гномы там или, может, эльфы? Никогда про таких не слыхал. Что ж, одной заботой меньше. Откликнулась я, решив, что мне все же как-то попроще находиться в мире, в котором живут только люди. Ну и животные, с которыми тоже можно словечком перемолвиться. Еще бы в трактире мне помогал, цены бы ему не было. Представив себе кота-бармена, я не удержалась от смеха. А вот перспектива, что с принцем расправилась завистная мачеха вместе с его единокровными братьями, вовсе не смешная. Хотя... нет. Если бы Грегуара Риани уже не было в живых, у хранителя не имелось бы никакого резона отправлять меня на его поиски. Уж об этом-то он наверняка бы знал, я надеюсь. Но в любом случае версию о причастности королевы и ее сыновей следует иметь в виду. Так-так, а может, его высочество жив и здоров, но потерял память? К примеру, его чем-нибудь опоили или заколдовали, а потом отвезли в провинцию подальше от столицы королевства и бросили там. И прямо сейчас бедняга Грегуар скитается по здешним лесам, ничегошеньки о себе не помня. Потрепанный, голодный. Усталый. Но уже скоро дорога приведет его в мой трактир, где я его сразу же непременно узнаю, предоставлю ему приют, от души накормлю и подбодрю, а моя пока еще не до конца освоенная магия поможет ему вернуть память, чтобы он мог вывести на чистую воду всех тех, кто подстроил ему эдакую подлянку. Во дворце, само собой, разразится огромный скандал. Зато и радость какая, возвращение наследника. А что, вполне себе складная версия. Немножко, конечно, напоминает латиноамериканские, и не только, сериалы, но ведь и в жизни всякое бывает. Особенно, если это жизнь совсем другого сказочного мира. Глава 4. Григуар Риани. «Что за глупости?» Нахмурившись, выпалил принц, когда Брукс, самый упитанный в компании контрабандистов, сообщил новость о том, что ему придется некоторое время пожить в трактире на окраине городка. «Какой еще трактир? Разве мы так договаривались? Что я могу поделать, если корабль задерживается?» Развел пухлыми руками Брукс. «Самому надоело ждать, но куда же деваться? А трактир этот — место тихое, захудалое. Тебя там никто не найдет и уж точно не узнает. Да и за товаром, а еще за трактирщицей присмотреть надобно. А что с ней не так?» Григуар провел ладонью по лицу и поморщился, обнаружив на пальцах следы темной краски. Жаркое солнце южной провинции королевства и без того сделало его загорелым. Однако пришлось добавить к этому немного грима, чтобы как можно сильнее отличаться от себя прежнего. Смуглая кожа — удел простолюдинов. Аристократы должны быть светлыми. Никто не должен даже заподозрить его высочество в том человеке, которым он выглядел сейчас. «Да сам не пойму», — покачал головой собеседник. «Раньше помалкивала и брала денег, сколько давали, а тут вдруг вопросы задавать начала. Еще и доплату потребовала. Вот ведь рыжая бестия. О том, что ты у нее поживешь, я уже договорился». «Рыжая, говоришь?» — усмехнулся принц. Девушки с таким цветом волос ему всегда нравились. Но в столице их было мало, ходить с огненной шевелюрой считалось вульгарным. Так что обладательницы рыжих локонов перекрашивали их в темный или в светлый. А жаль. Хорошо, что здесь не столица, а трактирщица определенно не из числа тамошних модниц. «Только ты смотри поосторожнее с ней», — предупредил его Брукс. «Думаешь, поддамся ее чарам и расскажу всю правду о себе? Мало ли, девица она и вправду яркая, в самом соку. Поразвлечься можешь. Но о том, кто ты на самом деле, молчок. И насчет содержимого наших бочек тоже. А то что-то она слишком уж ими заинтересовалась. Так ведь это ее трактир, понятное дело, что она интересуется». Пожал плечами старший сын и наследник его величества, сбежавший из столицы и со дня на день ожидающий корабля, который должен был увести его в соседнее королевство. Однако корабль все никак не приходил. Ни за ним, ни за теми самыми бочками, о которых говорил собеседник. А в бочках и вправду хранилось кое-что интересное. «Ничего я ей не расскажу, успокойся уже», — заверил Брукса принц. «Честное слово, как бы она ни была хороша собой. Лучше бы оказалась старой скрюченной бабкой, чем эдакой красоткой». Проворчал себе под нос толстяк и отправился по своим делам. Посмотрев ему вслед, Григуар, опираясь спиной на стену и вытянув длинные ноги, уселся поудобнее и задумался. Опоздание корабля ему очень не нравилось, да и компания Брукса с его шайкой уже порядком наскучила. Пожалуй, переезд в трактир к его рыженькой хозяйке станет приятным разнообразием. Брукса, конечно, можно понять. Он обещал устроить так, чтобы принц уплыл на корабле вместе с товаром. Григуар ему за это щедро заплатил и задерживаться в родном королевстве вовсе не планировал. Но корабля все не было и не было, а контрабандисты все сильнее беспокоились из-за того, что их могут обвинить в укрывательстве сбежавшего высочества, а то и в его похищении. Хорошо, пусть будет трактир. Присматривать за бочками будет несложно, все равно не убегут, да и едва ли кто-то захочет их оттуда украсть. А вот за трактирщицей... Любопытно, что у нее на уме, из чего она вдруг засыпала Брукса вопросами так, что он занервничал и раскошелился на доплату для нее. Похоже, ушлая особа. Почему же тогда она настолько запустила трактир? У такой предприимчивой хозяйки все должно быть в полном порядке. «Ничего, на месте разберусь», — подумал Григуар, которого в местной компании называли попросту Грегом. Прикрыв глаза, он ненадолго задремал, не меняя позы, но почти сразу проснулся. Ему приснился дворец. Один из званых вечеров, которые так любил его отец. И мачеха тоже любила, и братья. Все, кроме старшего принца. Потому что на каждом из этих вечеров, на каждом из балов и карнавалов к нему приводили возможных невест и выставляли перед ним точно кобыл на ярмарке. Все эти невесты были выгодны королю. Дочери его министров, советников, прочих влиятельных семейств, и каждая из них мечтала в будущем стать королевой. Они согласились бы выйти замуж за Григуара Риани, даже будь он страшным, косым или хромым. Так что его привлекательная внешность лишь разжигала хищный огонь в глазах этих девушек, которые, глядя на него, видели вовсе не его самого, а королевский престол, который он однажды должен был унаследовать. Все эти смотрины нагоняли на него смертную скуку. Григуар отворачивался от девиц, не желая даже говорить с ними дольше пары минут. Король начинал раздражаться из-за того, что сын ни в какую не хочет жениться. Мачеха наушничала ему, что у принца наверняка есть любовница, которая приворожила его к себе, потому он больше ни на кого не смотрит. Однажды отец поверил ей и согласился пригласить во дворец колдуна, который пообещал снять приворот. В этом и заключался коварный план королевы. И без того не слишком широкая дорога превратилась в извилистую тропинку и свернула в густой лес. Под сенью деревьев стало прохладнее и в целом приятнее идти. Но я вдруг забеспокоилась, а не заблужусь ли тут ненароком. Впрочем, мой четырехлапый провожатый топал вперед весьма уверенно и целенаправленно, так что я успокоилась. Кот, может, и не собака, но чутье у него тоже отменное. Куда-нибудь да выведет. Надеюсь, что куда нужно. Мои мысли свернули от принца к трактиру. Его следовало обязательно привести в порядок. Да, хранитель не давал мне такого задания. Но я не могла себе позволить сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как заведение, из которого, приложив усилия, можно конфетку сделать, приходит в полный упадок. Может, прежнюю Алелию это и устраивало, а меня нет. К тому же, если в случае успешного завершения своей миссии я останусь в этом мире, можно считать работу над трактиром вложением в собственное безбедное будущее. Со временем я рассчитывала разорвать все порочные связи с контрабандистами, чтобы жить спокойно и не бояться никаких проверок. Мой трактир станет приличным местом, и никаких больше нарушений закона. Что же до квартиранта, который должен был прибыть со дня на день? Я собиралась и его пристроить к делу. Не бить же ему баклуши с утра до вечера. Пусть помогает и хоть какую-нибудь пользу приносит. Наверняка этот человек от кого-то прячется, вот и надумал пересидеть некоторое время у меня в трактире. Ох уж эти контрабандисты! И все-таки ужасно любопытно, что же такое они прячут в тех бочках. «О чем думаешь?» Махнув хвостом и повернув ко мне голову, осведомился Рич. «Да все о том же», — отозвалась я. «Наверное, тебе лучше будет помалкивать в присутствии нашего будущего постояльца. Я так понимаю, говорящие коты в этом мире не самое распространенное явление». «Правильно понимаешь». «Значит, это хранитель наделил тебя этим даром?» «Может, и он. А может, я просто сам по себе такой особенный и волшебный кот», — с гордостью провозгласил усатый собеседник. «Долго там еще до твоей фермы?» — спросила я. «Нам же надо еще обратно потом идти, как бы темнеть не начало». «Боишься темноты?» «А ты нет?» «Я, между прочим, в темноте прекрасно вижу. А у меня вот такие способности едва ли имеются». Так, ворча и перебивая друг друга, мы и добрались до нужной нам фермы. Остановившись, чтобы перевести дух после быстрой ходьбы, я окинула взглядом основательный фермерский дом и окружавшие его хозяйственные строения. Невысокий плетеный забор не скрывал ни надежно укрепленных стен, ни ухоженных грядок, ни радующего глаз пестрого цветника. Я даже позавидовала. Вот бы моему трактиру такую же крепкую руку и не менее крепкое финансирование. «Чего встала?» — отвлек меня кот. «Сама же говорила, что поспешить надо. Вот и поспешай. Иди к фермеру и покупай все, что нужно, а я тебя тут подожду. И смотри, поторгуйся с ним. Ты хоть умеешь торговаться? Или тебя сперва научить надо?» «Умею, без хвостатых», — буркнула я, одергивая этого говорливого нахала, и, поправив растрепавшиеся рыжие локоны, зашагала к ферме. Калитка была закрыта, но за ней я увидела симпатичного молодого парня, который, закатав рукава рубашки, переносил со двора в сарай охапки сена. «Добрый день», — окликнула его я. «Сынок, можешь позвать фермера? У меня к нему разговор есть, хочу кое-что купить». «Какой это я вам сынок?» — рассмеялся в ответ парень, откидывая каштановую челку со смуглого лба. Я тут же опомнилась. И правда, совсем забыла опять, что помолодела, и обратилась к нему по привычке так, как если бы все еще оставалась престарелой дамой. Он открыл для меня калитку, впустил во двор и пошел звать фермера. Оглядываясь по сторонам и вдыхая знакомый запах свежего сена, я вспоминала деревянный дом, в котором выросла. Столько воды утекло с тех пор, а в памяти все так живо, как будто было только вчера. «Хотите что-то купить?» — раздался за спиной уверенный мужской бас. Обернувшись, я увидела фермера. Он оказался средних лет, невысоким, но солидным, с выгоревшими на солнце волосами и явно ухоженными подкрученными усами. «Кто вы, юная Лейра? Я вас раньше не видел». «Я не очень далеко от вас живу», — ответила я. По дороге Рич успел просветить меня, что Лейра — местное обращение к женщинам, независимо от их социального и семейного статуса. «У меня трактир... трактир... да как же он называется? Я же даже вывеску прочитать не смогла». «И что же вы хотите у меня купить?» — прервал мое бормотание собеседник. «Мне нужны продукты», — выпалила я. «Мясо, молоко, сыр, овощи — всего понемногу. Уверена, у вас на ферме все намного вкуснее и свежее, чем в городских лавках». Польстила я ему. «Это уж точно», — закивал фермер и продолжил деловито. «Правильно, что пришли, сторгуемся. А ежели станете постоянно у меня покупать, буду делать для вас хорошую скидку. Мне бы еще доставку как-нибудь организовать». Тут же решила выдвинуть предложение я. Все-таки самостоятельно таскать продукцию тяжело, а транспорта у меня в трактире никакого нет. Может, ваш работник сможет привозить мне мои заказы?» Добавила, покосившись на парня, который с интересом прислушивался к нашему с фермером разговору. «Это мой сын», — рассмеялся мужчина. «Договорились. Он будет доставлять вам все, что нужно. Кажется, я понял, о каком трактире вы говорите, Лейра. Он тут в округе один. И успехом, как я слышал, не пользуется». «Это пока», — возразила я. «Вот увидите, скоро все изменится, и у меня еще отбоя от посетителей не будет». Глава 5. Фермер скептически уставился на меня, очевидно, посчитав чересчур уж самоуверенной особой. Но я твердо знала, что добьюсь того, что задумала, не забывая, разумеется, и о своей главной задаче, а именно о поиске его высочества Григуара Риани. Увидеть бы его портрет. Но хранитель не подумал меня им снабдить, а ведь наверняка мог бы. «Если хотите, мой сын хоть сейчас поможет вам с покупками», — проговорил собеседник, и паренек с готовностью закивал. Но я покачала головой, решив, что сегодня справлюсь и сама. Все равно пока не планировала много покупать. К тому же недалеко от фермы меня ждал мой кот. Однако мужчина все же настоял на своем, так что пришлось взять побольше продуктов, примерно на треть опустошив тяжеленький мешочек с монетами. Усевшись на пахнувшую сеном телегу, куда перед этим погрузили все, что я накупила, я блаженно вытянула ноги. Мне снова вспомнилось мое деревенское детство, потому что пригород, в котором оно прошло, в те времена действительно больше напоминал самую обычную деревеньку. Это сейчас его застроили новыми высотными домами, а тогда там был сплошной частный сектор. И, если честно, я скучала по тому времени и по тем местам, которые сейчас уже не походили на прежние, оставшиеся в дальних уголках моей памяти. «Я сегодня не совсем одна к вам пришла», — сказала я молодому человеку, чтобы не сильно удивлялся, когда мы выехали с фермы, и принялась громко звать Рича. Хорошо, что коту хватило ума ответить мне не человеческим голосом, а громким мяуканьем. Иначе говорящий котик вызвал бы лишние вопросы, а привлекать к себе дополнительного внимания мне не хотелось. По дороге хвостатый успел просветить меня, что к магии в мире Тальверон относится в целом спокойно, но с некоторыми исключениями. Если жители столицы в целом уже привыкли к колдунам и обращались к ним за помощью, то провинциалы не слишком-то им доверяли и смотрели настороженно. Поэтому будет лучше, если для всех я останусь самой обычной, ничем особенным не одаренной хозяйкой трактира. К тому же, помимо таланта привлекать к себе нужных людей, хранитель Аркинсон меня вроде бы ничем больше не наделил. Ну, или это пока еще не проявилось. А Рич был не в курсе. Кот с удобством разместился на телеге рядом со мной, и мы поехали дальше, окольной дорогой огибая лес, через который я шла напрямик. Сын фермера поглядывал на моего спутника с любопытством. Тот же, не обращая на парня никакого внимания, вольготно развалился, подвинув при этом меня и всем своим видом демонстрируя, кто тут самый важный из пассажиров. «Он что же, так с вами до самой фермы и прошагал?» Поинтересовался у меня молодой человек, которого, как я выяснила, звали Бобби. «Ну да, что такого?» — пожала плечами я. «Вот такой у меня кот, настоящий компаньон, вместо собаки». «По-моему, я его где-то видел», — задумался собеседник. «Может, даже у нас на ферме. А, впрочем, все серые коты похожи, кто их разберет?» Рич при этих его словах возмущенно зашипел, явно не согласный с тем, что он не единственный такой распрекрасный кот в Тальвероне, а один из многих. Наверняка и выругался бы, если бы от него не требовалось помалкивать в присутствии посторонних. Ну и характер. Намучаюсь я еще с ним. Хотя ведь и прок от него какой-никакой все же есть. «А вы совсем одна там у себя в трактире живете, Лейра?» — осведомился Бобби. — А не страшно вам так? Без мужчин, без охраны? — Не волнуйся, в трактире много тяжелых сковородок, — улыбнулась я. — И я вполне способна за себя постоять. А вскоре у меня постоялец появится, на днях прибыть должен. — Вот как? — Похоже, не слишком довольный моим ответом пробормотал собеседник. — Он что же, поухаживать за мной собирался, что ли? А тут узнал, что на горизонте соперник нарисовался, и тут же приуныл. «Эх, парнишка, знал бы ты, сколько мне на самом деле годочков. По виду не скажешь, конечно, тело-то другое, а опыт куда девать? Однако я ведь сама пожелала начать все заново, чтобы прожить то, что не смогла и не успела прежде. Так что, может, и романтики со временем захочется, мало ли». Гормоны-то в теле аллелии совсем еще молодые, активные. Но в первую очередь дела. Надо восстановить трактир, найти принца, а потом убедить его не дурить и вернуться во дворец, чтобы со временем он мог стать королем. Если не уложусь в 100 дней, плакала моя новая жизнь. Само собой, поощрять интерес к себе со стороны фермерского наследника я не планировала. Так что пусть себе думает, что будущий постоялец — мой кавалер. Главное, чтобы доставки вовремя привозил. Не забывал о нашем с его отцом договоренности. На телеге мы добрались быстро и даже с комфортом. Бобби помог выгрузить продукты и занести их в трактир. При взгляде на обветшавшее заведение и до нельзя скромную внутреннюю обстановку, он нахмурился, но ничего не сказал. «Ну да». «Сама знаю, что вид не из презентабельных. Но ведь это дело наживное. Были бы стены и крыша, а все остальное со временем наладится». «Вы и правда думаете, что привлечете сюда людей, Лейра?» — спросил парень, и я с решительным видом кивнула. «Может, вам какая-нибудь помощь нужна? Я знаю, где недорого купить хорошую краску. А еще у меня есть знакомый плотник. Вам бы столы и стулья малость подновить. А то шатаются же, покосились почти все. Так и упасть кто-нибудь может». «Спасибо, не откажусь». Благодарно откликнулась я, уже размышляя о том, как мне с этим плотником расплачиваться и согласится ли он на рассрочку. И все-таки мой подаренный хранителем мира дар, похоже, действительно работал, потому что сын фермера оказался очень даже нужным в настоящий момент человеком. Сам мне помощь предложил, даже просить не пришлось. Договорившись, что плотник придет на днях, а сам Бобби уже завтра, мы распрощались. Я занялась продуктами, которые следовало разобрать и разложить в кладовой. Благодаря какому-то местному магическому артефакту там поддерживалась такая температура и условия, чтобы ничего не испортилось. А для мяса имелся специальный холодильный ларь. День подходил к концу. Когда я оказалась в новом мире, было еще утро, а сейчас наступил вечер, и сгустились сумерки. По ощущениям, впрочем, казалось, будто времени прошло гораздо больше. А может, все это мне только приснилось? И наутро я проснусь и окажусь в своей небольшой квартире, а не в каком-нибудь Тальвероне. И тело мое снова станет прежним, стареньким и хворым. С такими мыслями я на скорую руку приготовила бутерброды и разделила с котом нехитрую трапезу. Правда, запивать пришлось просто горячей водой. Ни кофе, ни чайной заварки в трактире не было. И фермер этим тоже не торговал. Так что я подумала, что надо будет наведаться в городок и пройтись по лавкам. Может, заодно услышу от местных какие-нибудь разговоры, касающиеся принца. Если он где-то недалеко, едва ли остался незамеченным. Смахнув со стола крошки, я направилась в спальню. Кровать Алелии была не слишком высокой, зато с пышной периной. Давненько я на таких не спала. Переодевшись в длинную и широкую ночную рубашку, которую обнаружила в платяном шкафу, я забралась под одеяло. Кот устроился у меня в ногах, свернувшись уютным мягким клубком. Непривычное, но очень приятное ощущение. Сон сморил меня быстро, стоило лишь глаза сомкнуть. А ведь в последнее время я нередко страдала от бессонницы. Вот оно. Еще одно преимущество молодого тела и насыщенного времяпрепровождения днем. Я превосходно выспалась, причем даже без сновидений. А стоило мне проснуться, как я первым делом ощупала свое лицо и выдохнула. Все тоже юное, свежее и гладкое. Услышав смешок, скосила глаза на кота, который сидел на коврике в круге падавшего из окна солнечного света. «Что, попаданка, думаешь, опять постарела?» Догадался о моих мыслях Рич. «Поговори тут еще у меня, без завтрака останешься», — проворчала я на хвостатого. «Ну никакого уважения к той, кто его кормит. Недаром же говорят, что эти животные всегда сами по себе. И слово-то какое знает «попаданка». «Что-то ты разоспалась, я уже будить собирался». Ничуть не испугался моей угрозы котяра. Наслаждаясь отсутствием изрядно надоевших болей в суставах, я сладко потянулась и встала с кровати. «Итак, что нам готовит новый день? Нужно начать приводить в порядок трактир. Бобби обещался сегодня заглянуть. Хотелось бы надеяться, что и вправду мне в этом подсобит. Интересно, а постоялец от контрабандистов когда явится?» Меня несколько нервировала перспектива приютить под своей крышей человека вне закона. Но я понимала, что спорить с этой братьей мне сейчас не с руки. Ведь прежняя Алелия, похоже, довольно активно с ними сотрудничала, да и сама к тому же имела преступное прошлое. Кроме того, клиентов у меня пока нет, а жить на что-то нужно. Вот и приходится брать деньги у этих людей. Завтраком я кота все-таки накормила. Яичницей с колбасой. Рич съел все до крошки, но не удержался от замечания, что неплохо бы отведать и рыбки. Я ответила, что если ему хочется рыбы, то пусть пойдет и сам себе ее наловит. Ишь, какой баловень! Нашел себе стол заказов. Начать я решила с генеральной уборки. А после нее необходимо было избавиться от барахла, которому место на помойке, дабы освободить место для чего-нибудь новенького. Также я рассчитывала отыскать тайник, в котором Алелия могла спрятать полученные от контрабандистов монеты, которые мне бы очень пригодились. Повязав поверх платья фартук и убрав волосы под косынку, я засучила рукава и принялась за работу. По счастью, мётел, тряпок и прочего инвентаря для уборки в трактире оказалось предостаточно. Я вытирала пыль, смахивала паутину, которая густо разрослась по углам, гоняла наглых мух и пауков. И с каждой минутой в помещении становилось как будто светлее и легче дышать. И становились заметными красивые резные узоры на мебели, рисунок обоев на стенах, симпатичные фигурки животных из дерева, которые украшали трактир. Все это так долго оставалось в запустении, что успело потускнеть, а сейчас словно возвращало себе прежний вид. «Уф!» — вздохнула я, падая в кресло. «Устала. Пылесос бы сюда». «А что это такое? Артефакт какой-нибудь?» — полюбопытствовал кот. «О, еще какой артефакт! Очень полезный!» Согласилась я, подумав, что магия магией, а достижение техники — тоже очень хорошая вещь. Глава 6. И это еще до кухни не добралась, а уже уморилась. Я, конечно, тоже не бодрый мистер из рекламы чистящего средства. И полениться иногда любила. Однако создавалось впечатление, что прежняя хозяйка, доставшегося мне тела, совершенно забросила трактир. Как будто он ей надоел. Наверняка и контрабандисты поэтому решили использовать его в своих темных делишках, устроив тут склад с таинственными бочками. Будь это заведение популярным среди широкой публики, едва ли у них получилось бы такое провернуть. Но я подстраиваться под разбойников не собиралась. Мне непременно нужно привлечь сюда народ. И чтобы заработать, и чтобы поскорее найти его высочество Григуара. Попаданке нужен принц. Немного передохнув в кресле, я зашагала на кухню. Обозрев фронт работ, потуже завязала пояс на фартуке. Разномастной посуды было довольно много, но до блеска ее давно никто не доводил. Даже мыли, похоже, кое-как. Но я это исправлю. Привычных мне средств тут, конечно же, не имелось, зато нашелся порошок, чем-то напоминающий самую обычную соду. Кот подтвердил, что здесь его используют по нужному мне назначению. Первым делом я помыла посуду, оставшуюся от завтрака. Затем принялась за другую. Говорят, что Агата Кристи сочиняла свои детективные сюжеты во время мытья посуды, потому что не слишком любила это занятие. Я, увы, литературным талантом не обладала. Однако и мне лезли в голову различные варианты того, как именно мой уникальный дар приведет в трактир наследника престола. Вероятность, что я встречу его потерявшим память и заблудившимся в лесу, тоже не отметала. Любопытно, конечно, а в чем причина его побега из столицы и из королевского дворца? Его высочеству что-то угрожало? Или просто захотелось свободы? А может, за произошедшим кроется какая-нибудь любовная история? Избежал Григуар не просто так, а к девушке. Как известно, короли по любви не женятся, так что она вполне может оказаться какой-нибудь пастушкой или цветочницей, то есть совершенно неподходящей королевскому отпрыску партией. Так за раздумьями и работа двигалась быстрее. Посуда начинала блестеть, и оказалось, что она очень красивая. Даже жаль, что пока простаивает в шкафу, а не радует глаз посетителей. После, когда я с чувством выполненного долга сделала еще один перерыв, на этот раз совмещенный с перекусом, послышался стук в дверь. «Открывай, хозяюшка, помощничек твой заявился». Ехидно прокомментировал Рич, выглянув в окно. Это и в самом деле оказался Бобби, мой добровольный помощник. Очень исполнительный паренек, не обманул. И все-таки, если он и вправду надумал приударить за мной, придется его огорчить. Не до романтики сейчас мне. Других забот и хлопот достаточно. Да и привыкнуть еще надо к тому, что я теперь молодая девушка, а не пожилая бабушка. Привыкнуть и обжиться. Бобби решил начать с вывески. Он притащил краску, которой можно было подновить надпись. Правда, я так и не выяснила, а как же называется свалившийся на меня трактир. Потом подумала, что раз такое дело, то можно и название сменить. Покосилась на свои рыжие пряди и сказала: «Пусть будет трактир у Белки». Если Бобби удивился, то ничего не сказал. Надпись получилась на заглядение яркая и обращающая на себя внимание. Запах свежей краски навевал мысли о ремонте и обновлении. Закончив с вывеской, парень вошел в трактир и начал проверять мебель, чтобы определить, чему в первую очередь необходима починка. Я украдкой наблюдала за ним. Сын фермера время от времени бросал на меня заинтересованные взгляды, и приходилось делать вид, будто я их не замечаю. Решив отблагодарить за помощь, я вернулась в кухню и на скорую руку замесила тесто. По счастью, и муку, и масло, и яйца приобрести вчера удалось. Слепив круглые лепешки, я пожарила их в большой сковородке, вспоминая попутно о том, как готовить на открытом огне. Правда, все-таки обожглась немного, когда раскаленное масло брызнуло в разные стороны. На мой негромкий вскрик прибежал Бобби и тут же схватил меня за руку, желая оказать первую помощь. Пока он, раздувая разрумянившиеся щеки, усердно дул мне на ладонь, а я подбирала слова, чтобы вежливо отказаться от его заботы, в трактире вдруг послышались чьи-то шаги. «Точно! Дверь-то я не заперла! И кто же это ко мне наведался?» Резко обернувшись, я задела локтем стопку посуды на столе, и та со звоном раскатилась по полу. Кажется, ничего не разбилось. Бобби от неожиданности тоже дернулся и выпустил мою руку. В дверях стоял молодой мужчина, одетый во все черное. Темные растрепанные волосы падали на лоб, глаза смотрели с иронией, но внимательно. Правильные черты лица слегка портила щетина. Симпатичный, очень даже. Оценив рост и широкие плечи незнакомца, я тут же прикинула, как сподручно ему будет протереть потолки в трактире. Сын фермера был пониже, и его я об этой услуге просить не стала, а сама тем более бы не дотянулась, да и стремянку в хозяйстве не нашла. «Я от нашего общего знакомого», — сообщил внезапный визитер. «Остановлюсь у вас в трактире, Лейра Алелия. А это что же, мой будущий сосед?» Поинтересовался он, кивнув в сторону Бобби, который явно не был рад знакомству. «Нет, это мой знакомый с фермы неподалеку», — ответила я. «Любезно согласился помочь в делах. А вас, Лейр, как звать величать?» «Гарольд», — с запинкой отозвался незнакомец. Я даже насторожилась. А вдруг передо мной искомый принц? Хотя нет, едва ли. Что ему делать среди контрабандистов? Да и было бы слишком большой удачей вот так сразу его найти. «Надеюсь, вы подготовили мою комнату?» «Как сказать», — пробормотала я. «Порядок-то я навела, и в комнатах тоже. Однако кровать свежим постельным бельем еще не застелила, перину не взбила, да и помещение не проветрила. Что еще нужно? Гостиничному бизнесу я не обучалась, но могла догадаться, что предоставления комнаты будет мало. Постояльца нужно будет еще и как минимум кормить. А еще в трактире нет электричества и магических светильников тоже. А запас свечей, как я успела заметить, на исходе». «Ничего, я не прихотливый», — хмыкнул собеседник. «Точно не принц», — уверилась я. «Принц бы так о себе не сказал». «Ну ладно, пойду я, а то отец недоволен будет», — хмуро пробурчал Бобби. «Постой, постой, а как же лепешки?» — вспомнила я. «Нет уж, сначала перекуси немножко, а потом домой отправишься. И не спорь». По-быстрому накрыв стол, я принялась подчивать обоих гостей. Друг на друга они посматривали недружелюбно, словно чуя конкуренцию. Мне даже смешно стало, как давно за мое внимание не соперничали молодые люди. Да и не молодые, прямо скажем, тоже. Я ведь еще и работала в женском коллективе, так что толпой ухажеров похвастаться не могла даже в лучшие годы. Неужели хранитель и в самом деле прочитал мои мысли и догадался, что об этом я тоже сожалела? О промелькнувшей, как весеннее цветение юности, о судьбе, которая не была щедра ко мне, когда другим раздавали романтику. Я вышла замуж без большой любви, развелась без особой печали, могла порадоваться лишь тому, что стала матерью и сумела достойно вырастить и воспитать сына. Но тоска на душе все равно оставалась. Правда, о ней я стыдилась говорить даже с приятельницами, особенно с теми, кому повезло больше, чем мне самой. Гарольд меня заинтересовал. Возможно, пока еще не как мужчина, но тем не менее взгляд так и притягивал. Если с Бобби мне все было почти сразу понятно, сын фермера, хороший трудолюбивый паренек, но звезд с неба не хватает, то будущий постоялец еще до нашей первой встречи оказался той еще загадкой. Если его отправили в трактир контрабандисты, значит, он, скорее всего, один из них. И все же этот человек не походил на того толстяка, который здесь уже бывал. Он держался совсем иначе. Хотя лепешки, с которых капало растопленное масло, ел по-простому, руками, а не ножом и вилкой. «Точно не принц», — сказала я себе еще раз. Эта мысль вызвала у меня странную смесь эмоций. Я вроде бы и сожалела из-за данного факта, и радовалась одновременно. И вообще, у меня еще целых 99 дней впереди. Успею найти его высочество Григуара. Глава 7. Григуар Риани. Он все-таки не рискнул назваться уже почти привычно Грегом и тем более Григуаром. Представился Гарольдом, так звали одного из гвардейцев во дворце. Тот был приставлен к охране старшего принца и хранил ему верность, в отличие от некоторых, как оказалось, подкупленных мачехой. Поморщившись от неприятного воспоминания, Григуар откусил кусок румяной и масляной лепешки. Готовила хозяйка трактира вкусно, да и сама выглядела тоже аппетитно. Рыженькая, как и рассказывал Брукс, с хорошей фигурой и лукавым взглядом. На вывеске трактира было написано «У белки», и Лейра Алелия в самом деле чем-то напоминала юркую белочку. А еще эта молодая особа, как выяснилось, не теряла времени зря. Вот и какой-то фермерский сынок у нее тут подвязался в помощниках. Парень, явно заинтересованный в рыжей хозяюшке. И лепешки она, похоже, для этого юнца приготовила, расстаралась. А Грег так, зашел вовремя, вот и пришлось поделиться с ним угощением. «Я что же, ревную?» — задал себе вопрос удивленный принц. «Ревную девушку, которую вижу впервые в жизни, и с которой все равно скоро расстанусь. Я уплыву в другое королевство, а она останется здесь, и, может, даже выйдет замуж за этого Бобби». Эта мысль ему совсем не понравилась. Какое еще замужество? А Лелия помогает контрабандистам, и сама, если верить словам Брукса, не слишком-то чиста перед законом. Едва ли наследник фермера одобрит эти особенности ее биографии. Однако все может быть, ведь она так молода, и ей еще не поздно встать на путь истинный. Уходить и оставлять их наедине Бобби явно не хотел. Но страх перед отцовским гневом оказался сильнее. А потому парню пришлось уехать. Трактирщица же вытерла руки и, сняв фартук, кивнула в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. «Ну, пойдемте, Лейр Гарольд, покажу вам ваш номер, то есть, простите, комнату». «Просто Гарольд», — ответил ей принц, не сразу откликнувшись на чужое имя. Трактир оказался небольшим и видавшим виды. Лестница поскрипывала, мебель не выглядела новой, а полы давно не натирали воском. В памяти принца промелькнули дворцовые залы, поражавшие воображение своей роскошью. Когда-то он даже представить себе не мог, что в мире существуют места, подобные этому заведению. Однако, за то время, что Григуар провел в бегах, ему довелось повидать и худшие интерьеры. Здесь хотя бы было чисто. И хозяйка, прав оказался Брукс, действительно производила впечатление, заставляя любоваться ее внешностью и одновременно с этим гадать, а что же у нее на уме. Алелия Бронк была не единственной, кто оказывал услуги контрабандистам. В приморских городах, расположенных на окраинах королевства, к этой братии относились даже с определенным уважением. Но проявлять осторожность все равно требовалось, особенно при перевозке редкого товара. А трактир был и в самом деле удобным местом, чтобы его прятать. Мало ли что хранится в здешних кладовых, кто будет проверять? Да и место это успехом не пользовалось. Потому и хозяйке было весьма выгодно получать звонкую монету за содействие. Но Брукс сказал, что поведение трактирщицы внезапно изменилось, и что за ней, а также за товаром, необходимо присмотреть. Вот Грег и пытался угадать, а что же с ней не так? Что могло измениться? Может, Алелию кто-нибудь навел на мысль, что с контрабандистов нужно требовать побольше? Но кто? Она ведь обязана была хранить договоренность с ними в тайне от окружающих. Тем более от всяких там фермерских сынков. Ишь, помогать он тут вздумал. Можно подумать, они без него не справятся. Поднимаясь по лестнице, Григуар услышал скрип ступеней за спиной. Насторожился при мысли, что раз хозяйка идет впереди него, то кто же тогда позади? Оглянулся и увидел крупного серого в полоску кота. Кот смотрел на него зелеными глазами, ехидно и нагло, как будто читал мысли принца и усмехался в усы, зная, о чем он думает. «Чего уставился?» — тихо шикнул на него Грег. «Это Рич». Алелия тоже обернулась. «Мой приятель. То есть, я хотела сказать, питомец». «Многовато у вас приятелей, как я погляжу», — заметил Григуар. «А вы что-то имеете против?» — хмыкнула она. «Если не любите кошек, можете не пускать Рича в свою комнату, но обижать его я не позволю». «И в мыслях не было его обижать», — заверил ее принц. Во дворце тоже обитали животные, и собаки, и кошки. Правда, совсем другие, холёные и породистые. И морды у них были скорее лениво изнеженные, чем нахально насмешливые, как у этого зверя. Комната оказалась небольшой. Алелия подошла к окну и распахнула его, впуская свежий воздух. Затем как-то оценивающе посмотрела на Грега и произнесла: «Я не буду настаивать, чтобы вы доплатили за свое проживание. Но вы можете отблагодарить меня другим способом, физически». «Фи-что?» — поперхнулся принц. «Это ведь не то, о чем он подумал». «Физическим трудом», — улыбнулась хозяйка трактира. «Этому месту требуется некоторая реконструкция, обновление. Одна я с этим не справлюсь, а нанимать людей для всего слишком накладно. А вы все равно пока будете здесь, и свободное время у вас, думаю, имеется, да и рост подходящий. Так что поработаете во благо моего заведения». Работать во благо заведения собеседник явно не стремился. У него от моих слов аж лицо вытянулось. Вот что значит человек не в ладах с законом. Привык по кривой дорожке ходить. Ну да ничего. Он еще молодой, никогда не поздно взяться за ум. Я, конечно, не Макаренко, но попробую этому посодействовать. «А вы имеете что-то против?» — осведомилась я. «Тогда деньгами доплачивайте, работников найму». «Не нужно, я справлюсь», — буркнул Гарольд. «Но зачем вам обновлять трактир? С чего бы вдруг?» «Затем, что я хочу управлять приличным заведением, а не... не пойми чем», — отозвалась я. «Разве не понятно? Или вы думаете, я всю жизнь должна рассчитывать только на вашу шайку? А что, если вас всех посадят и меня за компанию? Нет уж, у меня будет нормальный трактир с вкусной едой и законопослушными клиентами. А для этого его нужно привести в порядок и поскорее». Это заявление молодому человеку, похоже, не понравилось. Но спорить он больше не стал. «Ладно, обживайтесь пока тут. Я буду на кухне, у меня еще дела есть. Если что-то понадобится, обращайтесь». Я вышла из комнаты и спустилась на первый этаж. Кухня встретила звонкой тишиной и горой грязной посуды, оставшейся после готовки и совместной трапезы. Эх, посудомоечную машину бы сюда. Правда, у меня и в своем родном мире такого агрегата не имелось. Мечтала о нем только. Снова надев поверх платья фартук и засучив рукава, я принялась за мытье посуды. Рич крутился у моих ног. Убедившись, что новоявленный постоялец нас не слышит, котяра снова заговорил. «Ну и что ты о нем думаешь?» — поинтересовался он. «Пока еще ничего определенного», — пожав плечами, ответила я. «Ну, симпатичный мужчина. Даже описанию принца соответствует. Но не думаю, что это он. Наследник престола не стал бы так уплетать простые лепешки, еще и руками, без столовых приборов. Да и что бы ему в компании контрабандистов делать? Уж наверняка этот пройдоха никакого отношения к королевской семье не имеет». «А вот я не был бы в этом столь уверен», — мурлыкнул в ответ Рич. «Почему это?» «Потому что всякое в жизни бывает». «Что ж, все может быть, тут он прав. Однако его высочество я все же представляла совсем иначе. Более аристократичным, что ли. С белыми холеными руками, гладкой светлой кожей. А мой постоялец смугл и не брит. Эх, вот в мои времена были принцы. На экранах кинотеатра, в смысле. Залюбоваться можно». Я успела вымыть большую часть посуды, когда в кухню явился Гарольд. Кот, почуяв его приближение, замолчал и улегся под стол, притворяясь самым обычным домашним полосатиком. Но за мужчиной наблюдал весьма пристально, щуря большие зеленые глаза. «Вам что-то нужно?» — повернувшись, спросила я. «Хочу спросить, что с периной на моей кровати?» — откликнулся постоялец. Приблизившись к столу, он взял полотенце и принялся вытирать чистую посуду. Я нахмурилась и поскребла ногтями вдруг зачесавшийся нос. «А что не так с периной?» «Она жесткая, сами проверьте». Гарольд отложил полотенце, шагнул ко мне и коснулся пальцем кончика моего носа. Легонько, едва ощутимо, но я вздрогнула и почему-то смутилась. «У вас тут капелька пены». «А вы что же у нас, принцесса на горошине?» — хмыкнула я. «Ишь, перина ему жесткая. Я, конечно, не проверяла кровать в гостевой комнате, но та перинка, на которой спала этой ночью сама, вполне неплохая, мягкая, даже, пожалуй, излишняя». «Что?» — хлопнул ресницами Гарольд. «А ничего у него ресницы, длинные, чуть загнутые. Он все еще не отошел от меня, стоял рядом. Слишком близко. Я уже и забыла, когда в последний раз оказывалась на таком тесном расстоянии от красивого молодого мужчины. Хранитель Аркинсон не в счет. И когда я реагировала на такое, тоже не помнила. Вот ведь подстава какая с этим моим новым телом. Да ничего, сказка такая есть. Там принцесса попросилась ночевать, а ее хотели проверить, вправду ли она королевских кровей. Вот и... «Ладно, пойдемте, проверим вашу перину». Отряхнув руки, я ловко обогнула все еще неподвижно стоящего Гарольда и направилась обратно в его комнату. Рич, конечно же, не остался в стороне и побежал за мной. Ему тоже было любопытно, что там за история с периной. Глава 8. Григуар Триани. Что это с ним такое случилось? Почему он вдруг засмотрелся на глаза этой рыжей трактирщицы? И сам не понял, как протянул руку, чтобы смахнуть капельку белой пены с ее вздернутого носа. А она уставилась на него с таким смущенным изумлением, как будто не ожидала ничего подобного. Ну, может, и в самом деле не ожидала. Все-таки они только сегодня познакомились. Познакомились только сегодня. А у Григуара внезапно возникло такое ощущение, как будто он уже давным-давно ее знает. И словно Алелия эта, такая необычная по сравнению с жеманными дворцовыми дамами, гораздо ближе и понятнее ему, чем эти самые дамы, чем каждая из тех, кого прочили ему в жены. Когда трактирщица направилась к лестнице, принц пошел за ней. Поднимаясь на второй этаж, бросил взгляд на гибкую спину Алелии и поймал себя на желание обнять ее за талию. Она такая тонкая, что ладонями можно обхватить. Кто-то вдруг громко фыркнул, и Григуар огляделся по сторонам. «Ну не кот же! Может, в стенах трактира обитают привидения? Показывайте вашу перину!» Его спутница первой шагнула в комнату, которую он уже начал считать своей. Некоторое время назад принц пробовал прилечь на эту кровать, но перина под ним, где-то в районе чуть ниже поясницы, оказалась слишком уж твердой. Наклонившись над постелью, Алелия ощупала ее и нахмурилась. Потом сама присела на краешек, а следом и прилегла. Поборов совершенно неуместное сейчас желание прилечь рядом, Григуар вздернул брови. «И правда, что-то такое ощущается», — наконец согласилась с ним хозяйка трактира. «Ага, пусть знает, в каких условиях она гостей принимать собралась. Или других постояльцев здесь не будет, он единственный. Вот это было бы славно». Алелия поднялась, наклонилась и завернула покрывало с простыней, чтобы ничего не мешало ей ощупать перину. Найдя то самое место, в котором было слишком твердо, хмыкнула и обратилась к нему. «А принесите-ка мне нож с кухни». «Нож?» — переспросил Григуар. «Ну да, перину придется распороть по шву. Похоже, внутри нее что-то спрятано». Принцу снова пришлось отправляться на первый этаж. На мгновение промелькнула мысль, что бы сказал отец, узнав, что его венценосный наследник бегает по поручениям простой трактирщицы. Хорошо, что его величество ничего не знает. Перед отцом было неловко и даже стыдно. Григуар не планировал оставлять его избегать вот так в неизвестность, отказавшись от собственного будущего и обещанного ему королевского трона. Но его поставили в ситуацию, в которую у него не было другого выбора. Оставшись во дворце, он вполне мог однажды не проснуться утром. К тому же отец был словно околдован мачехой и верил каждому ее слову, даже если та вдруг заявила бы, что черное — это белое. А что, если так оно и есть? Королева пыталась выставить все так, будто некая неизвестная особа околдовала ее пасынка. Но вдруг она сама проделала это с супругом, чтобы заморочить ему голову и заставить прислушиваться к ней. И все же кое-чего ей добиться не удалось. Отец по-прежнему хранил в сердце искреннюю любовь к почившей первой жене, матери Григуара. И твердо настаивал на том, что именно старший принц должен стать следующим королем. Хотя по законам назначить наследником можно было и другого сына, вовсе не обязательно первенца. Когда же мачеха поняла, что не сможет переубедить мужа в этом вопросе, у нее созрел план. И действовала она настолько хитроумно, что до поры до времени никто ни о чем не догадывался. Даже сам Григуар Риани. А когда он все понял, было уже поздно. Его опутала такая плотная паутина, из которой вырваться можно было, лишь отказавшись от всего. Непонятно стало, где друг, а где враг. Даже его камердинер, как оказалось, был подкуплен королевой и докладывал ей обо всем, что касалось старшего принца. А дворец, в котором Григуар родился и вырос, вдруг превратился в самую настоящую тюрьму, из которой хотелось выбраться любой ценой. Он знал, что отцу мачеха вреда не причинит. При всей ее жестокосердности она все же определенно была к нему привязана. Да и сыновья ее еще слишком молоды для того, чтобы занять трон в ближайшее время, а самой ей едва ли хватит ума, чтобы править единолично. При отце королевство процветало, а сама она ни в чем не нуждалась. Народ любил его, любил гораздо больше, чем королеву, чего-то она не могла не понимать. А вот сам Григуар себя любимцем народа не чувствовал, да и вообще мало знал об этом самом народе и о том, как тот живет-поживает. Вот и пришлось после побега узнать, собственными глазами наблюдая за тем, что происходит за пределами дворца, особенно здесь, в Приморской провинции. Принцу как-то пришлось переночевать в хлеву со свиньями, поскольку другого, Более подходящего его персоне пристанища на ночь не нашлось. И питаться тут ему довелось, разумеется, не столь изысканно, сколь в прежние времена. Но все же после побега Григуар почувствовал себя свободным, так, как никогда раньше. И потерять эту неожиданно обретенную свободу, променяв ее на дворцовые церемонии и необходимость всегда помнить, что он принц и наследник, очень не хотелось. А сейчас, находясь под крышей захудалого трактира, к ремонту которого его собиралась приспособить Алелия Бронк, Григуар вдруг пожалел, что родился принцем, и что ему придется, дождавшись корабля, уплыть отсюда подальше, туда, где мачеха его точно не найдет и не достанет. Ему захотелось стать обычным молодым человеком, пусть даже связавшимся ненароком с контрабандистами, зато имеющим возможность просто взять и остаться здесь, с Алелией. Да что не так-то с этой периной? Конечно, надо было ее проверить и взбить как следует еще до прихода постояльца, но на меня и так куча всяких дел свалилась. Да и кто знал, что он заявится так быстро? Рич, пользуясь тем, что постоялец вышел из комнаты, тоже запрыгнул на кровать и потоптался по ней. «Там явно что-то припрятали», — сделал вывод он. «Сама догадалась», — кивнула я. «А что именно? Может, очередная контрабанда?» «Да ну, не думаю», — отозвался кот. «Жаль, что ты раньше здесь не жил, тогда наверняка знал бы». За приоткрытой дверью послышались шаги. Хвостатый вовремя успел замолчать и спрыгнуть с кровати. Умный какой, конспирацию соблюдает. Когда Гарольд появился в дверях, я вдруг подумала, что ему не идет это имя. Какое-то оно тяжеловесное, что ли. Вот Григуар было бы в самый раз. Но, пожалуй, тут я выдаю желаемое за действительное. «Если мой дар действует, то и принц вскоре появится», — сказала я себе. «А я пока трактир в порядок приведу, и постоялец мне в этом поможет». «Я сама», — решительно сказала я, когда молодой человек потянулся к перине и забрала у него нож. Ловко вспоров перину по шву, я засунула руку вовнутрь, надеясь, что ничего опасного там не обнаружится. Нащупала что-то твердое и, судя по всему, квадратное. Ухватилась и потянула. Когда на свет явилась деревянная шкатулка с цветочными росписями на крышке, я подцепила ногтем замочек и открыла ее. В шкатулке лежали золотые монеты. Очень много монет. Она была забита ими буквально до самого верха. Так вот, где настоящая Алелия хранила свои сбережения. А я, получается, нашла все-таки ее тайник, когда уже почти отчаялась его отыскать. Жаль только, что в присутствии Гарольда. Что теперь делать? Потерю памяти изображать? Вроде как забыла, где собственную же заначку припрятала. «Любопытно», — цокнул языком постоялец. «Это же мой любимый дядюшка оставил», — воскликнула я, задействовав все свои актерские способности. «Он как раз здесь спал, когда приезжал меня навестить. Еще сказал, что у него есть для меня какой-то сюрприз, который я найду потом. Вот, значит, какой сюрприз-то. Ну и шутник». «Дядюшка, значит?» — прищурившись, откликнулся Гарольд, который явно не слишком-то мне поверил. «Ну да, вот и деньги на восстановление трактира», — добавила я обрадованно. «Ну не чудо ли в самом деле?» «Вам лучше знать, чудо это или нет, Лейра», — хмыкнул собеседник. «А перину-то вы мне обратно зашьете, не оставаться же ей дырявой». «Зашью», — согласилась я, уже размышляя о том, на что потрачу неожиданно обретенный капитал в первую очередь. «Мебель нужно обязательно обновить, и занавески, да, а еще продуктов надо побольше закупить и меню составить». Теперь мне не придется больше ни о чем просить контрабандистов. И бочки свои пусть забирают поскорее. Впрочем, если мой трактир станет пользоваться успехом, эта шайка и сама не захочет в дальнейшем пользоваться им как своим складом. На радостях я готова была обнять и расцеловать обоих, и кота, и постояльца. а заодно и хранителя, который все же не забросил меня в безвыходную ситуацию, а ведь мог бы. Новая жизнь трактира у Белки начинается сегодня. Глава 9. «Так-так, осторожнее, не свалите картину со стены», — командовала я, наблюдая за тем, как в трактир вносят новенькую мебель. «Ставьте сюда. Отлично, смотрится замечательно». Увы, далеко не все из имеющегося удалось починить или привести в порядок. Однако теперь, когда у меня были деньги, я могла позволить себе прикупить новые предметы интерьера. Доставили их прямиком из ближайшего к моему трактиру городка, куда я уже дважды наведывалась. Первый раз ходила, можно сказать, на разведку, а второй уже целенаправленно, зная, что именно я ищу. Работа над обновлением трактира у Белки двигалась полным ходом. Мне в этом очень помогали и постоялец, и сын фермера. Удивительно, но соперничество между ними, возникшее еще в первый день, ничуть не угасло. Даже наоборот, разгоралось каждым днем все сильнее. Хотя я абсолютно ничем не давала повода, не оказывая никаких особенных знаков внимания ни одному, ни другому. Зато их оказывали мне. И это было пусть и непривычно, зато очень приятно. Бобби приносил мне цветы из роскошного цветника его отца и порой добавлял что-то еще от себя в дополнение к моим продуктовым заказам. И старался помочь, хотя и был занят у себя на ферме. Каждый раз я от души его благодарила и расставляла подаренные букеты в трактире, отчего его помещения наполнялись насыщенным сладким ароматом. А Гарольд? От него подарков я не получала. Зато он делал все, о чем я его просила, и даже больше того. У моего квартиранта неожиданно обнаружился прекрасный художественный вкус. Так что дизайн трактира я отдала ему на откуп и не прогадала. Даже ту картину, которую едва не уронили на пол, доставившую мебель два дюжих молодца, принес Гарольд. На картине был изображен рассвет на море и кружащиеся над волнами чайки. Полотно казалось живым. Глядя на него, создавалось ощущение, будто вот-вот услышишь плеск воды и пронзительные птичьи крики. «Магия?» — с подозрением осведомилась я у Рича, когда постоялец нас не слышал. «Не думаю», — хмыкнул котяра. «Просто художник талантливый. А тебе не кажется странным такое хорошее знание искусства у обычного контрабандиста?» «Ну, может, он в прошлом музее обворовывал?» — предположила я, надеясь, что картина приобретена честно. Хотя тоже уже начинала кое-что подмечать в Гарольде и размышлять на тему, что непрост этот парень. Ох, как непрост! Вот только что он скрывает! А еще мне по-прежнему казалось, что ему не идет его имя, и что отзывается на него молодой человек, как будто не сразу. Похоже, на самом деле его звали по-другому. Я не пыталась допытаться до правды и ни о чем постояльца не расспрашивала. В конце концов, у меня ведь тоже имелись свои тайны. И какие? Мой план по превращению захудалого трактира в популярное место шайке контрабандистов явно по душе не пришелся. Уже знакомый мне толстяк наведывался снова и уговаривал одуматься и не делать этого, даже деньги сулил. Но я решительно отказалась от его щедрого предложения, сказав, что выдавать их не собираюсь, но и убежище для их неизвестных мне товаров больше предоставлять не намерена. Пусть забирают свои бочки поскорее и обделывают свои темные делишки где-нибудь в другом месте. А мой трактир станет законопослушным заведением, как я и планировала. «Не пожалеете ли вы об этом, Лейра?» Задал вопрос собеседник, когда я ему это озвучила. «Угрожаете?» — ответила я. Старалась держаться уверенно, но сердце все же ёкнуло. Всплыли в памяти красочные рассказы о том, как не в столь уж далекие годы страдали предприниматели, с которых бандиты требовали проценты от прибыли. У меня самой подобного опыта не было, я ведь никогда прежде не занималась бизнесом. Но наслушалась о таком предостаточно. Неужели в другом мире я должна пройти через то, чего избежала в своем родном?» «Ну что вы, Лейра?» — неприятно усмехнулся мужчина. «Просто хочу напомнить о том, что никто не без греха, в том числе и вы». «Мои грехи уже в прошлом», — проговорила я. «Да и вы, я думаю, вполне способны заняться чем-то другим. Честным трудом тоже можно зарабатывать, уж поверьте моему опыту». «Мы пока не можем забрать бочки», — буркнул он, вертя монету в пухлых пальцах. «Корабль задерживается. Уж подержите их пока у себя и проследите за тем, чтобы никто не обнаружил». «Договорились». Кивнула я, решив, что окончательно отношения с контрабандистами лучше не портить. Да и Гарольд ведь тоже один из них, хотя совсем другой. В настоящий момент мой постоялец находился у себя на втором этаже. Почему-то не стал спускаться, когда узнал, что скоро привезут мебель. Но должен же он увидеть, какая она красивая. А как хорошо пахнет деревом и свежим лаком. Поэтому, рассчитав доставщиков, я отправилась позвать его. Пока я поднималась по лестнице, кот уже привычно крутился у моих ног. За то время, что я провела в Тальвероне, мы с Ричем очень подружились. Все-таки он единственный, не считая больше не показывающегося мне хранителя, знал о том, кто я на самом деле. Дверь комнаты Гарольда была слегка приоткрыта. Я заглянула в нее, готовясь его окликнуть, но промолчала, увидев, чем он занят. Мужчина стоял спиной ко мне и стряхивал рубашку, которую то ли только что снял, то ли собирался надеть. Мой взгляд скользнул по его обнаженному торсу, отмечая, как перекатываются под кожей сильные мышцы. А плечи-то какие широкие. Это, конечно, и в одежде заметно было, но вот так же еще лучше. Вот только загорать он, похоже, не любил, иначе почему его тело гораздо светлее, чем лицо и шея? Постоялец обернулся и увидел меня, стоящую в дверях и бесстыдно любующуюся его фигурой. Григуар Риани. «Вы ее не тронете», — твердо заявил принц Бруксу. «С чего бы тебе вставать на ее защиту?» — с недовольным видом проворчал контрабандист. «Эта трактирщица все наши планы портит. А ну как кто-нибудь из ее клиентов набредет на бочки?» «Не набредет, я прослежу. Пусть делает, что хочет. Не вечно же ей под вашу дудку плясать. А для хранения можно и другое место подыскать». «Легко тебе говорить, другое место. Можно подумать, это так просто. Да уж не влюбился ли ты в нее?» Григуар Риани предпочел не отвечать на этот вопрос. «Я же предупреждал!» — хлопнул себя по лбу толстяк. «Предупреждал, что с этой лисой надо быть осторожнее. Лучше бы она оказалась крюченной старой коргой, чем молодой красоткой, право слово. Тогда бы и спорить с нами не осмелилась. А тут, ишь, планы у нее какие-то, трактир преображает. И ты ей, как я слышал, помогаешь». «Помогаю, ну и что?» Пожал плечами Григуар. «Надо же чем-то заниматься, пока корабль не пришел. Можно подумать, он по моей вине не пришел», — вздохнул собеседник. «Сам тревожусь, что так надолго задерживается в этот раз. И ребята мои недовольны. А тут еще и слухи пошли, что по окрестностям гвардейцы рыщут. Уж не по твою ли душу?» «Может, и по мою», — отозвался принц, чувствуя, как закрадывается дурное предчувствие. «Этих гвардейцев отправила на его поиски мачеха или все же отец?» Приняв услышанное к сведению, он старался не показываться на глаза незнакомым людям. Даже в город почти не ездил, хотя Алилия его приглашала составить ей компанию. Вот и сейчас, заслышав со двора голоса людей, которые привезли новую мебель, предпочел уйти к себе на второй этаж. Обнаружив, что запачкал чем-то рубашку, решил заодно переодеться. Все же привычки спокойно ходить в грязном Григуар пока не приобрел. Раздевшись, не заметил, что в его комнату заглянула хозяйка трактира, и увидел ее только когда обернулся. Алелия смотрела на него во все глаза, но, встретившись с его взглядом, потупилась и даже, кажется, покраснела. Я просто хотела позвать вас, тебя, посмотреть на мебель. Она очень красивая, а это ведь ты мне подсказал, какую брать». «Сейчас приду», — откликнулся принц, любуясь ее зардевшимися щечками. «Ага». Отвернувшись, она шикнула на кота, а затем громко затопала, спускаясь по лестнице. Григуар улыбнулся. Смущение Алелии выглядело очень мило и трогательно. Неужели он ей нравится? И она, в этом принц мог признаться самому себе, ему нравилось тоже. Поначалу он не доверял ей, хотя его к ней потянуло едва ли не с первого взгляда. Но позже, наблюдая, как старается молодая Лейра, восстанавливая трактир, как искренне и открыто она улыбается, как смотрит на мир, изменил свое мнение о ней. Оставался один вопрос. Если сейчас Алелия так рьяно занималась тем, что приводила трактир в порядок, как же вышло так, что она его настолько запустила? Не было средств? Или просто в один прекрасный день надумала не помогать больше контрабандистам и отныне жить честно? Как бы то ни было, ее усердие не могло не вызывать уважения. И, взявшись помогать ей, Григуар неожиданно для себя обнаружил, что ему это по душе. Да и его прежние знания тоже пригодились. Хотя, разумеется, обставлять провинциальный трактир совсем не то же самое, что распоряжаться, какого цвета шторы должны висеть в его покоях во дворце. С каждым днем принц все больше привыкал делить кров с Алелией Бронк, и мысль о том, что вскоре им придется расстаться, обжигала его сердце. Появилась даже мысль позвать ее с собой. В другом королевстве они тоже могли бы открыть трактир, и она занималась бы привычным делом. И он был бы не один, и за нее бы не тревожился. Ведь в его отсутствие контрабандисты могли бы надавить на хозяйку трактира, не желая терять такое удобное место для хранения товара. Григуар даже мог бы не признаваться ей, кто он такой на самом деле. Просто можно сказать, что ему хочется начать все заново, и это даже не будет ложью. Может, потом, со временем, стоило бы и рассказать, чтобы его тайна не стояла между ними. Но сначала нужно выяснить, как она к нему относится. Судя по тому, как Алелия смотрела на него сегодня, у него есть все шансы. Застегнув рубашку, принц спустился к лестнице, чтобы посмотреть, как вписалась в обстановку выбранная по его совету мебель. И скрипнул зубами, обнаружив, что снова приехал Бобби. Фермерский сынок зачастил в трактир, явно тоже имея намерение поближе узнать его прекрасную хозяйку. «Ничего ему тут не светит», — сказал себе Григуар и сделал вид, будто не замечает визитера. Алелия же приветливо с тем беседовала, словно бы и не догадывалась о бушующей в груди принца буре чувств. Ревность к сопернику и скорая разлука требовали решительных шагов. Глава 10. «Как вы тут все чудесно устроили, Лейра Алелия? Теперь совсем не то, что раньше было!» Похвалил результат моих усилий, заглянувший на огонек Бобби, и сердце мое наполнилось гордостью. Я и вправду старалась. Никогда в прежней своей жизни мне не приходилось заниматься каким-либо бизнесом, поэтому я даже не догадывалась, что во мне имеется предпринимательская жилка. «У тебя какое-то дело?» — неприветливо задал вопрос сыну фермера, спустившийся вслед за мной постоялец. «Ну что за манеры? Нет, он совершенно точно неискомый мною принц». «А тебе-то что за дело до моих дел?» Тут же встал на дыбы паренек и нарочито поиграл мускулами, натренированными долгими часами физической работы на свежем воздухе. «Нет уж, разборки молодых самцов мне тут не нужны». «А ну тише!» — проворчала я, для убедительности хлопнув в ладоши, как будто разгоняла дерущихся котов. «Как бы еще водой этих двоих разливать не пришлось. Пойдемте пить чай». Да, мне все же удалось найти в местной городской лавке подобие моего любимого травяного чая, Правда, здесь он назывался иначе, но у меня по привычке соскальзывало с губ знакомое слово. Недружелюбно переглянувшись, Бобби и Гарольд направились в кухню следом за мной. Здесь тоже уже все сверкало. Кое-какую посуду мне удалось начистить до блеска, а остальную заменила на новую. Благо, средств мне на это хватало. К тому же в посудной лавке сделали хорошую скидку. Трактир был почти готов к приему гостей. И первым делом я решила устроить самый настоящий званый ужин, пригласив на него знакомых мне горожан и всю семью фермера, у которого покупала продукты. Только так можно было запустить сарафанное радио, по которому люди передавали бы рекомендации своим здешним знакомым, желающим вкусно пообедать, а там и проезжающие подтянутся. Конечно, контрабандисты все эти мои планы по благоустройству трактира у Белки не одобряли, но я упорно стояла на своем. Требующуюся от меня часть соглашения с этой братьей я выполнила, постояльца у себя поселила, да и бочки в безопасности, никто их не трогает. Пусть забирают свое имущество поскорее и подыскивают новое место для хранения контрабанды. К чаю я подала сладкие пирожки, которые испекла нынешним утром. Не сразу, но мне удалось приноровиться к быту другого мира. А еще показалось, что блюда, которые я тут готовила, выходили даже вкуснее, чем дома. Может, это тоже часть моего дара, полученного от хранителя? Мысль о хранителе тут же повлекла за собой другую. О том, что в Тальверон меня отправили не для того, чтобы я пекла пирожки и восстанавливала трактир. Нельзя расслабляться. Нужно искать принца. Время-то идет, буквально утекает сквозь пальцы. А мне так здесь уже понравилось, что возвращаться обратно я точно не желала, хоть и скучала порой по своим родным, оставшимся в другом мире. Да и стареть и дряхлеть снова, после того, как будто заново родившись, опять почувствовала себя молодой, здоровой и энергичной, кто бы на моем месте пожелал. Мы втроем пили чай. Рич, как самый обычный домашний кот, растянулся на своем любимом коврике, нагретом теплом очага и льющихся сквозь окно солнечных лучей. Я размышляла о том, что никто из горожан так и не подсказал мне ничего касательно его высочества, хотя я и расспрашивала людей. Неужели хранитель подкинул мне невыполнимое задание? Я вздохнула, отпила глоток ароматного чая и вдруг услышала громкий стук в дверь. Странно, кто бы это мог быть? Мебель привезли, Бобби уже здесь, а больше доставок я на сегодня не заказывала. Может, кто-нибудь из спутников случайно набрел на мой трактир? Рановато, конечно, я пока еще не ждала гостей. От моего взгляда не ускользнуло, как настороженно нахмурился Гарольд, услышав этот звук. Тем временем стук повторился, еще громче и настойчивее. Я поставила кружку на стол и поднялась с места. «Не открывай», — подняв на меня глаза, проговорил постоялец. «Почему это?» — растерялась я. «Неужели Гарольду известно, кто там пришел? Он что, вляпался в какую-нибудь историю? Но когда успел, не ходил же почти никуда». Я напомнила себе, что человек, снимающий комнату в моем трактире, не в ладах с законом. Должно быть, он поэтому и поселился под этой крышей, зная, что в трактире мало кто бывает. Но ведь Гарольд помогал мне. Сначала неохотно, а потом втянулся и даже проявил нешуточный энтузиазм. «Нет уж, откройте, Лейра Алелия», — распетушился сын фермера. «Если не откроете, то я открою. А вы тут не хозяин, чтобы командовать». «Тише!» — шикнула я на паренька. «Я открою. А вы ведите себя прилично». Переглянувшись с Ричем, чей взгляд выражал полнейшее недоумение, я направилась к двери, в которую стучали уже с такой силой, что могли вот-вот высадить. Это уже начинало меня скорее раздражать, чем пугать. Кто тут такой бесцеремонный, хотела бы я посмотреть? За дверью стояли трое. Бравые молодцы в синей форме с эполетами. Гвардейцы? «Что вам нужно?» — спросила я вдруг осевшим голосом. Первая мысль, промелькнувшая в голове, была о том, что блюстители закона прознали о контрабандистах и о бочках, которые те прятали в трактире. «Вы тут не видели одного человека?» — задал вопрос один из них. «Я видела много разных людей», — пожав плечами, ответила я. «Как он выглядит и в чем провинился?» «Молодой, высокий, красивый, темноволосый и темноглазый», — отчеканил собеседник, не соизволив ответить на мой второй вопрос. Сердце встревоженно забилось. Он ведь описывал принца, принца Григуара. Но где же детали? С той же вероятностью это описание могло относиться и к моему постояльцу Гарольду, да и ко многим другим жителям Тальверона, если так посмотреть. «У этого человека, случайно, не аристократические манеры?» — задала я уточняющий вопрос. «Именно», — кивнул мужчина. «Он аристократ по рождению. Так значит, вы его встречали?» «Нет», — ответила я. «Тут в провинции аристократы редко встречаются. Мне просто подумалось, что ради обычного преступника из народа такие важные господа, как вы, не явились бы в мой скромный трактир». «Вы проживаете здесь одна?» — задал следующий вопрос гвардеец. «Одна?» — пробормотала я, подумав, что про Гарольда лучше не рассказывать. Он ведь тоже скрывается от правосудия. Как, впрочем, и его приятели во главе с толстяком Бруксом. «Как ваше имя?» «Алиф... Алелия Бронк». «Имейте в виду, за лжесвидетельство следует наказание», — сурово произнес он. «И если я узнаю, что вы мне сейчас солгали, то вы ответите перед законом со всей строгостью. И в другой раз, если что, мы обыщем ваш трактир». Когда они ушли, я накрепко заперла за ними дверь. Руки, задвигающие засов, дрожали. Где же прячется его высочество? И почему его разыскивают, точно преступника? Глава 11. Когда я вернулась в кухню, постояльца там не обнаружила. Недопитый чай остывал на столе. Бобби заинтересованно прилип к окну, глядя в спины уходящих визитеров. «Это были гвардейцы?» Обернувшись ко мне, уточнил он. «Чего они хотели? Неужели у вас какие-то неприятности, Лейра Алелия?» «Нет, что ты!» — натянув на губы улыбку, отозвалась я. «У меня все в порядке, сам видишь. Обновление трактира идет полным ходом. Гвардейцы просто искали какого-то человека, но я ничем не смогла им помочь». «Вот как?» Неизвестно, поверил ли моим словам сын фермера, но больше вопросов не задавал. Мы допили чай и доели пирожки. Гарольд же так и не вернулся, точно провалился под землю. «Нужно будет сказать, что эти люди искали не его», — подумала я. Хотя описание в целом и ему соответствовало. «Нет, я ведь уже решила, что он не принц». Тем временем время идет, окончание срока приближается, а его высочество на моем пороге так и не появился. И как же моя чудесная способность, дарованная хранителем? Уж не посмеялся ли он надо мной? Этими своими тревогами и опасениями я поделилась с Ричем, когда вечером мы с ним остались одни в моей спальне. Кто бы мог подумать, что моим ближайшим другом и собеседником станет говорящий кот? Просто уму непостижимо. «Если гвардейцы пришли искать королевского отпрыска к нам в трактир, значит, они его еще не нашли», — глубокомысленно изрек хвостатый. «Это и так понятно», — пробурчала в ответ. «Но я-то его тоже еще не нашла, а часики тикают». «Послушай, а если тебе попросить о помощи контрабандистов?» — предложил Рич. «Они в здешних местах о многом осведомлены, и о новых людях в округе тоже. Может, и про принца знают». «Вполне вероятно», — согласилась я. «Но эта шайка на меня сейчас в обиде из-за того, что я больше не желаю с ними сотрудничать, как прежняя Алелия. Разве что с Гарольдом поговорить. Вот только он странно себя ведет. Как спрятался от гвардейцев, так больше и не показывался. Ушел через заднюю дверь, даже толком ее за собой не прикрыл, так торопился. Наверное, пришел к выводу, что здесь больше небезопасно», — вздохнула я. «Ну ладно, не грусти. Еще не хватало огорчаться из-за какого-то прохвоста, который сбежал огородами. «Или ты в него влюбилась?» — огорошил меня кот. «Что?» — воскликнула я с возмущением, уже готовясь отругать наглое животное за такие заявления. Но неожиданно почувствовала, что заливаюсь краской. Вот буквально от кончика носа и до мочек ушей. Как давно со мной ничего подобного не происходило? Я и правда сама не заметила, как начала привязываться к постояльцу, как все чаще по-женски заглядывалась на его ладную фигуру и привлекательное лицо, как вслушивалась в звучание приятного голоса Гарольда. И то, что он связан с контрабандистами, меня не пугало. Видя, как мужчина справляется с делами в трактире, я верила, что в его силах встать на правильный путь, которым мы пойдем вместе. Если, конечно, я сумею выполнить задание хранителя Тальверона, ведь иначе мне придется вернуться в свое бывшее тело и остаться в прошлом мире, где я успела состариться. Григуар Риани. «Гвардейцы приходили в трактир?» — вытаращив глаза, переспросил Брукс. «Это катастрофа! Тебе больше нельзя там оставаться. Срочно нужно искать другое укрытие». «Надеюсь, они больше не вернутся», — отозвался Григуар, в глубине души не веря в это. «Если посланники мачехи ищут его в здешних местах, значит, кто-то выдал его местонахождение. Возможно, даже кто-нибудь из шайки контрабандистов подслушал его разговор с главарем и решил тайком подзаработать. Ведь никто, кроме собеседника, не знал, кто он на самом деле. Что, если сам же Брукс за этим и стоял?» «А я надеюсь, что ты не подозреваешь меня», — проворчал толстяк, будто прочитав его мысли. «Может, я и преступник, но то, за что мне заплачено, я выполняю, как полагается, а от тебя оплату я уже получил. Однако от королевы мог бы получить больше», — усмехнулся принц. Ему вспомнилось лицо мачехи. Такое безупречно красивое, но при этом холодное, пугающее. Впрочем, при отце и придворных она умело натягивала на себя маску прекраснодушной особы, чем многих смогла обмануть. Многих, но не его. Вот только король был словно околдован и не пожелал слушать предупреждений старшего сына, решив, что в нем говорит ревность из-за того, что отец женился снова. «Думаешь, она меня перекупила?» — оскорбился Брукс. «Нет», — качнул головой Грег. «Думаю, что ты все же честный человек, хоть и контрабандист. Поэтому и рассчитываю на тебя в том, что касается трактира и его хозяйки, которую вы должны оставить в покое. Если она не поедет со мной. А ты и в самом деле влюблен?» — недоверчиво отозвался собеседник. «Подумать только, принц крови влюбился в простую трактирщицу. Аристократок во дворце не хватило. А Лелия лучше любой аристократки». Мечтательно улыбнулся в ответ Григуар. «Она добрая, искренняя. В ней нет ни капли жеманности и притворства. Из нее получится чудесная спутница жизни. Но я пойму, если она не пожелает сесть на корабль и уплыть прочь вместе со мной. Ведь это я беглец, а у нее с трактиром все только начало налаживаться, и столько планов на будущее. Если любит, сядет и уплывет», — с уверенностью заявил толстяк. «Уж поверь мне, там, где вы окажетесь, сможете открыть новый трактир, куда лучше прежнего. Вот только не заскучаешь ли ты по дворцовой роскоши и блеску? Сможешь жить простой жизнью обычного человека?» «Ну, раз до сих пор не заскучал, то на новом месте и подавно будет не до того», — хмыкнул принц. «Если она согласится стать моей, мы будем счастливы вместе, я уверен». «Ну, тогда совет вам да любовь», — неожиданно благословил его Брукс. «Только гвардейцам не попадись до того, как покинешь королевство. Будем надеяться, что корабль вот-вот покажется на горизонте». Глава 12. На следующий день Гарольд вернулся и вел себя как обычно. Разве что казался чем-то обеспокоенным. Похоже, его и вправду напугали наведавшиеся в трактир гвардейцы. «Да о чем там говорить? Они заставили изрядно понервничать и меня тоже. Я уже успела вообразить себе во всех красках, как эти блюстители закона обыскивают тут все и находят бочки. Плакала тогда моя карьера честной и благопристойной трактирщицы. Ты не знаешь, когда твои приятели собираются забирать свое имущество?» Осведомилась я у постояльца, подавая ему обед. Кажется, мой голос прозвучал чересчур обвинительно, но я и правда боялась того, что может случиться. Если гвардейцы вернутся и выполнят свою угрозу, мне не сдобровать. И пусть они искали вовсе не контрабанду, а сбежавшего принца, меня это не утешало. Едва ли эти люди согласились бы закрыть глаза на столь вопиющее нарушение закона. «Скоро», — ответил Гарольд, взглянув на меня как-то слишком уж пристально. Казалось, он собирался сказать что-то еще, но тут в дверь постучали. Это снова пришел Бобби. Вчера мы с ним договорились о том, что он развесит в городке приглашение на открытие обновленного трактира у Белки, а также пригласит отца и других знакомых фермеров с их семьями. Мне хотелось, чтобы как можно больше потенциальных клиентов увидели, какой порядок я здесь навела и что могу предложить. Кроме того, Бобби пообещал, что собственноручно изготовит и повесит указатель, на котором будет значиться новое название веренного мне заведения. «Что-то он зачастил», — поморщился постоялец, когда услышал голос визитера. Сын фермера тоже не обрадовался, увидев сидящего за столом Гарольда. Посмотрел на него неодобрительно и даже с каким-то подозрением. С одной стороны, мне уже начинало надоедать их противостояние, а с другой — наблюдать за ними временами было забавно и даже немного лестно. Когда в последний раз за мое внимание соперничали два молодых симпатичных человека? Я даже не могла вспомнить, случалось ли такое в моей юности. Все же я училась в институте, в который поступали в основном девушки, да и работала тоже в женском коллективе. К тому же и внешность у меня прежней была самая обычная, не чета яркой рыжеволосой Алелии. Так что вполне возможно, что такой опыт у меня впервые. Я пригласила гостя к столу. Гарольду это, разумеется, не понравилось. Пробормотав, что у него пропал аппетит, он поднялся и вышел из кухни, в которой мы уже привычно трапезничали. «Поговорю с ним потом», — подумала я, скорчила гримасу в ответ на усатую ухмылку на морде Рича и принесла Бобби стопку приглашений, которые сама написала от руки. К счастью, владением письменностью здешнего языка меня хранитель наделил. А может, это была память тела Алелии? Как бы то ни было, я очень постаралась, чтобы приглашения выглядели красиво и завлекательно. «Волнуетесь?» — поинтересовался у меня паренек. «Еще как!» — откликнулась я. Я и в самом деле заранее тревожилась. А вдруг что-то пойдет не так? Что, если местным жителям не понравится приготовленная мною еда? Хотя ведь и Бобби, и Гарольд уплетали мои творения за обе щеки. «А этот человек долго еще будет у вас тут жить?» — задал вопрос собеседник. «Даже не знаю», — пожала плечами я. «А вы ему доверяете?» «К чему такие вопросы?» — ответила настороженно. «Впрочем, парень ведь тоже видел вчера гвардейцев и наверняка сделал какие-то свои выводы из того, что мой постоялец сразу же скрылся, стоило им появиться. Тот, кому нечего опасаться, такого не сделает. Я просто беспокоюсь о вас, Лейра Алелия. Вы здесь совсем одна, и этот Гарольд мне доверия не внушает». «Все в порядке, я могу о себе позаботиться», — заверила я. Но после этих его расспросов мне стало как-то не по себе. Вроде бы они и вправду были продиктованы добрым ко мне отношением, но Бобби явно хотелось большего, чем быть просто моим другом. А я не могла ответить ему взаимностью, потому что уже успела влюбиться в другого. Глава 13. Еще раз окинув взглядом преображенный главный зал трактира, я поправила букет цветов в вазе на камине. Дел перед банкетом было много, так что пришлось нанять помощницу, молодую девушку из городка, старшую дочь из многодетной семьи, которой нужна была подработка. Лия неплохо разбиралась в местной кухне. Мои же рецепты немало ее удивили, из чего я сделала вывод, что о таких блюдах в Тальверонии не слыхивали. Что ж, оставалось надеяться, что они придутся по вкусу здешним жителям. В таком случае можно будет рассчитывать, что ко мне будут наведываться, чтобы попробовать мои салаты, выпечку и прочее, что я собиралась подать на своем празднике. Все шло удачно, однако меня не покидало дурное предчувствие. Отчасти оно было связано с тем, что из 100 дней, отведенных мне на поиски принца Григуара, прошло уже 25, почти месяц. Я и сама не заметила, как быстро пролетели эти дни. В решении этой задачи я не продвинулась ни на шаг. Сколько бы ни расспрашивала местных жителей, никто не подсказал мне ничего полезного. Возможно, хранитель рассчитывал на то, что я отправлюсь в путешествие, чтобы найти его высочество. Я же не покидала трактир, основательно за него взявшись и рассчитывая на свой дар, который должен был привести ко мне нужного человека. А что, если дар перестал работать? Кроме того, я по-прежнему тревожилась из-за таинственных бочек, которые так и не забрали контрабандисты. Визита недоброжелательно настроенных гвардейцев, а еще и за Гарольда и его странного поведения. Время от времени я ловила на себе его взгляд, и мне казалось, что он хочет мне что-то сказать. В такие мгновения мое сердце начинало стучать быстрее, и я осознавала, что почти готова признаться ему в своих чувствах, но сдерживалась. Снова ощущать себя молодой влюбленной девушкой было так необычно, так будоражуще. Но могла ли я устраивать свою личную жизнь в чужом мире, еще не зная, придется ли мне однажды вернуться обратно и снова стать дряхлой старушкой? Вот если бы я нашла принца, а хранитель Аркинсон выполнил свое обещание, волноваться было бы не о чем. Подозрительно вел себя и Бобби. Эти его расспросы про моего постояльца. Неужели он узнал о том, что Гарольд связан с контрабандистами? Отгоняя от себя дурные мысли, я усердно готовилась к открытию обновленного трактира у Белки. Оно было назначено на сегодняшний вечер. Пригласительные вручены все, так что я надеялась, что гости придут хотя бы из любопытства. Лия сказала, что позвала всю свою большую семью. Прямо сейчас она нарезала овощи в кухне, а я проверяла, все ли в порядке. Заглянув в небольшое помещение, где стояли бочки, я убедилась, что они пребывают в целости и сохранности, а затем заперла дверь на ключ, который опустила в карман платья. Ох уж этот Брукс и его шайка! Нашли укромный склад тоже мне. «Алелия!» — услышала я за спиной, возвращаясь в кухню. «Гарольд!» Обернулась я. Постоялец снова с самого утра где-то пропадал, а мне как раз нужна была его помощь с тем, чтобы немного передвинуть столы. Ты что-то хотел спросить? Позже. Улыбнулся он, и я не сразу смогла отвести взгляд от этой улыбки. Мы поговорим позже, после того, как разойдутся все гости. Я должен сказать тебе кое-что очень важное. Вот оно. Неспроста меня терзало предчувствие. Но мне вдруг стало не по себе. А что, если Гарольд собирался попрощаться со мной? Мало ли, что я себе напридумывала и намечтала. Он ведь ничего мне не обещал, да и намеков не делал. Что ж, если и вправду разговор так обернется, я должна найти в себе силы, чтобы отпустить его и пожелать счастья. Пусть не здесь и не со мной. «Хорошо», — кивнула я. «Поговорим вечером. А пока помоги мне в зале, пожалуйста. Мы ведь не хотим ударить в грязь лицом». Глава 14. «Устала!» — выдохнула я, присев на кухонный стул. «Даже не верится, что мы все успели. Ты просто умница!» — похвалила я свою расторопную помощницу, и Лия улыбнулась в ответ. «Надеюсь, я и дальше смогу у вас здесь подрабатывать, Лейра Алелия», — поинтересовалась она. «Если дела пойдут хорошо, я буду только рада», — ответила я. «Пока мне удавалось вполне экономно укладываться в имеющийся небольшой капитал. Но кто знает, что будет дальше. А что, если я так и не отыщу сбежавшего принца, и хранитель вернет меня обратно? Я поднялась на второй этаж, чтобы переодеться. Бросила взгляд на закрытую дверь комнаты Гарольда. Он сказал, что не спустится к гостям, и у него явно была на это причина. А жаль. Мне хотелось, чтобы постоялец увидел, как я справлюсь, да и спокойнее было бы, если бы он был рядом. Надо же, сначала я не горела желанием жить с ним под одной крышей, а теперь начала нуждаться в его присутствии. Мне не хватало его взгляда, улыбки, голоса. «Ничего, все разойдутся, и мы поговорим», — напомнила я себе. Сменив скромное платье на наиболее нарядное из тех, что отыскала в гардеробе Алелии, я спустилась в зал. Гости уже начали собираться, но смутное предчувствие меня не оставляло. Казалось, будто что-то должно вот-вот случиться. И я не ошибалась. Сначала я увидела Гарольда. Тот стоял в углу зала, стараясь оставаться в стороне, никем не замеченным. Всё-таки спустился. Мое сердце взволнованно забилось. Хотелось подойти, перемолвиться хоть словечком. Но он покачал головой, словно подавая мне знак не приближаться к нему. В этот момент ко мне подошла Лия, запамятовавшая, в каком порядке подавать блюда. Я отвлеклась на нее, а после, когда посмотрела в тот угол, Гарольда там уже не оказалось. Неужели снова ушел? Решив пока выбросить из головы мысли о его странном поведении, я подошла к столу, за которым сидел знакомый лавочник из городка. Я у него покупала свечи и другие полезные мелочи. Он привел с собой жену и дочерей. 4 румяных девчушек, которые ели с таким завидным аппетитом, что даже нужды не было спрашивать, пришлось ли им по вкусу мое угощение. Но вдруг дверь резко распахнулась, точно ее силой толкнули. И в зале появились они. Те же гвардейцы, которые приходили некоторое время назад. Но на этот раз их было больше, чем тогда. А еще с ними пришел командир. Высокий и крупный мужчина, в отличавшийся по цвету форме. И его цепкий взгляд сразу же остановился на мне. «Это вы, здешняя хозяйка, Алелия Бронг?» Задал вопрос он, не обращая внимания на людей, которых явно напугало появление гвардейцев. «Я?» — пробормотала, борясь с желанием втянуть голову в плечи. «Нам стало известно, что вы скрываете у себя в трактире человека, которого мы разыскиваем. Вас предупреждали, что в следующий раз мы не поверим вам на слово и обыщем это заведение. Приступайте», — бросил командир своим подчиненным. Я закусила губу, с ужасом глядя ему в лицо. Ну почему они явились именно сегодня? Испортили мне и людям, которых я сюда пригласила, праздник. И бочки. Ведь Брукс со своей шайкой их еще не забрали. Но сильнее всего меня волновала судьба Гарольда. Ведь не просто же так он скрывался. И если его найдут и схватят... «Ни к чему обыскивать трактир». Гарольд, словно прочитав мои мысли, вдруг подошел ко мне и храбро встал перед гвардейцами. «Я пойду с вами». «Нет!» — воскликнула я, вцепившись в его плечо. «Пожалуйста, не нужно. Ты ведь все равно не тот человек, которого они ищут». «Тот!» — обернувшись ко мне, как-то грустно улыбнулся он. «Я должен был раньше тебе рассказать. Прости». «Грегуар?» Запнувшись, выдавила я. «Выходит, принц, которого я должна была найти и вернуть туда, откуда он сбежал, все это время находился рядом со мной. А я мало того, что не распознала, так еще и умудрилась влюбиться в него. Ведь казалось же, что имя Гарольд ему не подходит, да и другие подозрения были. Но я решительно отметала их, потому что он не вписывался в мои представления о наследниках престола». Меня кольнул страх. Но не за себя, за него. Отчего-то не верилось, что гвардейцы во главе с их пугающим предводителем вернут принца во дворец, и на этом все закончится. Они разыскивали его так, словно он был преступником. И наверняка у его побега имелась какая-то веская причина. а не простое желание погулять на свободе, наплевав на обязательства перед отцом и королевством. Потому что человек, которого я знала под другим именем, определенно не был эгоистичным и легкомысленным. А что, если вся проблема в его мачехе? «Вы не заберете его одного», — решительно заявила я, вставая перед Григуаром так, чтобы закрыть его собой. «Я последую за ним, потому что мы вместе». «Уберите ее», — распорядился командир. «Она нам не нужна. Надо же, какая защитница выискалась». «Отвлеките их, прошу вас», — обернувшись, попросила я ошеломленных гостей. Сама же воспользовалась моментом, чтобы схватить Грега за руку и потянуть за собой. Я вела его к помещению с бочками, которое запиралось не только снаружи, но и изнутри. К тому же именно в нем имелась еще одна дверь, через которую можно было покинуть трактир. Но по дороге я вспомнила, что ключ остался в кармане другого платья, которое я сняла в спальне. Подниматься наверх было уже поздно. Гвардейцы могли схватить нас в любую минуту. «Хранитель! Эй, Паркинсон!» — воскликнула я, задрав голову. «Можно считать, что я выполнила поручение. Часть его, по крайней мере. Где же вы?» Я не была уверена, что хранитель услышит меня и придет на выручку. Но он появился. Соткался, словно из воздуха, прямо перед нами. «Вы действительно справились с задачей, Алевтина Васильевна», — произнес Аркинсон. «Однако ваша миссия была не только в том, чтобы найти принца, но также стать его якорем в этом мире. И дар притягивать нужное на самом деле, дар усилителя истины. Рядом с вами проявляется истинная сущность людей». Здесь, в этом трактире, Григуар вспомнил, кто он на самом деле. Не беглец, а будущий король, готовый бороться. И я не сомневаюсь, что у него все получится. Я обернулась на принца, все еще не веря, что он тот самый Григуар Риани. Ты и правда собираешься вернуться? Алелия, я должен это сделать, но я не могу и не хочу без тебя. Ты дала мне не только убежище, ты подарила мне силу и веру. Пойдем со мной, будь моей возлюбленной, моим другом, моим усилителем истины. Помоги мне спасти отца и королевство. Эпилог первый. «Расскажи, что было дальше», — попросила зевая дочка. «Вы вернулись во дворец к дедушке? А куда делась злая королева?» Когда ее планы разрушились, она сбежала. Отозвалась я, обнимая свою маленькую принцессу, которую сама каждый вечер укладывала спать. «На том самом корабле, которого не дождался твой папа. Вот так все и закончилось. Но наша и твоя история на этом только началась». Лиза, или как ее называли на здешний манер, Элис, слушала мой рассказ как сказку. Я же помнила все так, словно это было вчера. Мачеха Григуара хотела свергнуть супруга и избавиться от пасынка. Но младшие принцы еще не могли взойти на трон из-за юного возраста, да и народ ее недолюбливал. К тому времени, как мы, скрывшись от отправленных ею гвардейцев, добрались до столицы, там едва ли не свершилась революция. Люди требовали предъявить им наследника престола, откуда-то прослышав о его побеге из дворца. Возвращение Грега успокоило их, а король наконец-то поверил сыну. Мой дар также сыграл в этих событиях свою роль. «И ты больше никогда не видела хранителя?» — спросила Лиза. «Видела. Еще один раз, на нашей с твоим папой свадьбе». Улыбнулась я, вспомнив, о чем рассказал мне Эй Паркинсон после того, как поздравил. О настоящей Алелии, которая мечтала о новой жизни с чистого листа и начала ее в другом мире, где родилась, моей правнучкой. Так замкнулся круг. А я не просто нашла принца. Я обрела дом и настоящую любовь. Эпилог второй. И только тайна бочек осталась нераскрытой. Задумчиво проговорил Григуар. Хитрюга Брукс так и не рассказал мне, что в них такое. А я из благодарности за помощь не стал на него давить. «Угу», — согласилась я. «Мне тоже было любопытно. Однако именно Брукс и его люди помогли нам уехать и задержать гвардейцев, когда мы с принцем отправились в столицу, кое-как сбежав из трактира, в котором начался переполох. Мой трактир больше не был местом, в котором держали контрабандный товар. Сейчас он процветал, а заправляли в нем Лия и ее большая семья. Бобби, насколько мне было известно, ухаживал за девушкой, и она принимала его знаки внимания вполне благосклонно. Мне было стыдно, что я подозревала паренька в том, что это он из ревности рассказал гвардейцам про то, что Грег живет в трактире. На самом деле, это оказался один из городских доставщиков». «А я знаю, что в бочках», — заявил вальяжно развалившийся на нашей кровати Рич. «Унюхал, но не скажу». Рассмеявшись, я шикнула на хвостатого нахала и потянулась к мужу, по которому очень соскучилась за день. «Мой принц, мое счастье». Судьба в лице хранителя Эйба подарила мне вторую молодость и второй шанс, за который я не уставала благодарить. «Люблю тебя», — шепнул мне Григуар между поцелуями. А кот, проявив неожиданную деликатность, спрыгнул с кровати и вышел из нашей спальни, напоследок проворчав, что такими темпами у нас скоро появится еще один котенок, то есть малыш. Конец книги. Читала Марина Пономарева.